Отчего-то поплохело несчастному поклоннику. Не улеглось как-то свеженькое мясо в желудке зомби. Может, Сережа по кличке Погонь оказался таким же и внутри? В смысле, невкусный был человек. И значит, даже зомби отравился, откушав от него. А так бывает вообще? Спросил Велес у покойного сталкера. Тот не ответил. Возможно, стеснялся или обдумывал ответ. Ишь, как задумался. Даже мозги по полу разбрызгал. Ладно, шутки шутками, а что-то здесь не так. Велес еще раз оглядел оба трупа и горку слегка пованивающих рвотных масс. Ничего примечательного не обнаружил, зато припомнил кое-что интересное. Нужно поговорить с Лизой, несмотря даже на тот бесспорно печальный факт, что она все-таки сука. Велес вытащил из кармана маленький, но симпатичный динамик. Конечно, сам по себе динамик был просто микрофоном с принимающей антенной внутри и только. Но если вставить его в то уютное окошечко, расположенное прямо под рядом кнопок на панели, посредством коей открывалась бронированная дверь, микрофон становился еще и мощным передатчиком. Своего рода внутренний телефон. «Лом!» — негромко, но достаточно четко сказал Велес прямо в динамик. Подождал немного. Динамик сделал вид, что не расслышал. «Века!» — равнодушным безмолвием отозвался динамик на очередное имя. Кому именно из этих двух мудаков он сломает ноги? Обоим парням с красивыми, почти изящными именами полагалось неотрывно торчать у динамика в комнате охраны, пока их не сменят Дуб и Тит. По первому же сигналу обоим полагалось стремительным галопом нестись к лифту с оружием на изготовку или парой швабр, в зависимости от ситуации. Ребята свои обязанности по бдению микрофону искренне любили, и время от времени, вполне счастливые, беззаботно храпели на имевшихся там креслах. «Босс, я на связи!» послышался из недр динамика немного испуганный голос Лома. Дрых, уже остывая, поинтересовался Велес. Даже красные пятна с лица начали сходить. «Никак нет, босс!» по-военному четко ответил Лом. В прошлом капитан отряда специального назначения. Проводил воспитательную беседу с Векой. «В смысле?» Честно говоря, Велес действительно удивился. Не так давно Лом вернулся из больницы, куда попал с переломом челюсти. Сломалась она во сне, когда мирного спящего на посту бывшего спецназовца узрел сам босс, то бишь Велес. Кажется, перелом, произведенный исключительно в воспитательных целях, произвел несколько необычный эффект. Века заснул на посту, опять четко отрапортовал Лом. Наверное, он сейчас стоял по стойке смирно. Любопытно, в общем-то. Лом попрощался с армией много лет назад и с тех пор регулярно обитал то в одной зоне, то в другой, пока наконец не попал в поле зрения организации. А спустя несколько лет он попал в поле зрения Велеса. Парень казался надежным и в меру тупым человеком. С тех пор Лом неизменно разочаровывал его. Появилась даже мысль заменить его другим человеком. Солдатские его повадки оказались обманчивы. Лом давно забыл, что такое армейская дисциплина, тупая преданность начальству и должностная ответственность. Теперь же с парнем что-то случилось. Может, он ему тогда в челюсть двинул слишком уж сильно? Он жив? На всякий случай поинтересовался Велес, с сожалением глянул на свой пустой пистолет. Небрежно засунутый за ремень брюк. Кто его знает? Свихнулся бывший солдатик. И наверху сейчас одни трупы. Вон, на кордоне, чуть не каждый день. То побег, то деды кого насмерть запинают, то свихнется салага какой и давай палить во все, что движется. А Лом такого за свою жизнь насмотрелся, что несчастные салаги с кордона с крышки съехали бы за пару минут. Конечно, кажется, Лом был немного возмущен. Уничтожение личного состава в мои обязанности не входит. «Ой, бля!» — прикрыв динамик рукой, произнес Велес. Лом свихнулся. И кажется, конкретно. В смутной надежде на чудеса, в которые все равно не верил, Велес повелительно рыкнул. Позови его к трубке, да поживее. Не могу, босс. Беседа была бурной, буркнул Велес, другого ответа не ожидавший. Вот на кой, спрашивается, он так долго тянул. Надо было Лому убрать еще месяца два назад. И есть немного. Века жестикулировал сильно и подскользнулся. Ага, подскользнулся. Пришли пару парней на второй уровень. Тут прибраться надо. Есть, босс. Динамик умер. Велес тяжело вздохнул, даже сутулился немного. Никаких парней Лом, конечно, не пришлет. Раз его не стреножили сразу, значит, сейчас живых там просто нет. А очень жаль. Каждого он подбирал очень тщательно. И собрать подобный коллектив заново будет непросто. И Лома, Владимира Алексеевича Деменченко, тоже жаль. Этот парень стоил в бою семерых хорошо обученных диверсантов. Больше он таких и на выстрел сюда не подпустит. Как оказалось, психика у них слишком хрупка. Их учили убивать, но не учили, как потом избавляться от ночных кошмаров и призраков ими убиенных. Велес покинул большую комнату, закрыл за собой дверь, двинулся по коридору. Третья дверь по правой стороне. Добротная стальная дверь, не слишком успешно изображавшая дверь деревянную. Открыл, обозвал Лизу парой нецензурных слов, правда, без всякой злобы. Кто же виноват в том, что она дура? Бедняжка такой родилась. В комнате, как и положено, имелся вместительный шкаф с разного рода и размера креплениями, на которых висело разномастное оружие. Имелся стол, где оружие можно было разобрать, разрядить или просто положить. Стул, который ни в чем виноват не был, но тем не менее получил хорошего пинка и улетел к стене. Шкаф дверок не имел, скорее даже стеллаж, поэтому достаточно было протянуть руку, чтобы взять понравившийся ствол. Как и положено, оружие хранилось разряженным, патроны ко всем стволам, перемешку с валенной кучей в углу. Часть стволов частично разобрана, лишние детали в другом углу. «Нет, я ее все-таки убью», — пробормотал Велес, изучая немного грустными, почти даже печальными глазами сей занимательный натюрморт. Пробежался взглядом по всему имевшемуся здесь когда-то оружию, а ныне бесполезному металлическому хламу. Пригодными к использованию оказались только два ствола. Третий, дробовик, лежал в большой комнате в компании двух мертвецов. Но дробовик отпадает сразу. Лом наверняка вооружился до зубов и вот-вот спустится воевать со своим боссом. Учитывая профессию парня, выходить на него с дробовиком слишком рискованно. Местность не та. Рисковать же собственной шкурой попусту Велес брезговал. Героические идиотские выходки красивы и нужны только в дешевых боевиках. Так что он взял Зарю. «Вот почему, если человек гений, он обязательно больной на голову?» — спросил Велес у двух частей пистолета, аккуратно уложенных на стол. «Неужели нельзя просто не трогать то, в чем небеса не шаришь? Зачем так издеваться над чудесными изделиями дел, мать их оружейных?» Пистолет с некоторым сопротивлением был собран. Судя по плачевному виду его верхней части, стабилизатор резонансных колебаний, если он правильно запомнил, пистолету сию часть пытались ампутировать самым зверским образом. Непонятно только зачем. Видать, пытливый женский ум. «И почему мне приходится вечно работать со всякими психами?» — бурчал Велес себе под нос, обнаружив, что ни одной из двух положенных арсеналу обоим нет в пределах видимости. «Почему, а? Я исключительно умен, чертовски красив, фантастически скромен, гениален в конце концов. Ну разве же я свихнулся?» «Нет, а эти, чуть умнее комнатные мухи, так обязательно с гусями». «Куда она засунула эту чертову обойму?» Секунды три ушли на повторный беглый осмотр помещения. Пусто, нету тут никаких обоим. Велес решил вернуться к Лизе, привести ее в чувство и вытрясти из нее душу. в этот чудесный миг, открывший ему глаза на дальнейшую судьбу несчастной девушки Лизы, Велес нашел искомый предмет. Открыв рот, он пялился на второй стул, коему по инструкции здесь быть не полагалось. Стул стоял в углу, а на нем росла пластиковая катка. Вообще-то сия катка была предназначена для хранения и перевозки удаленных хирургическим путем внутренних органов различных существ, органов биологически еще живых. Раньше это был вместительный короб со встроенным морозильником, стоивший нехилой суммы в денежных знаках подлых иноверцев и просто бандитов-америкосов. Катку сие дело превратилось после удаления верхней крышки. Теперь там по-хозяйски, раскинув мясистые листья, нагло росло нечто фиолетово-зеленое. По виду, пришедшее в наш грешный мир из зоны. Нечто растительное, частично мутированное, уже выросло до 0,3 сантиметра и начало клониться на бок. Лизонька, добрая душа, конечно же, не могла позволить этому цветочку сломаться и засохнуть. Она подперла его обоймой от пистолета Заря. Цветочек был чудесным образом спасен от ужасной смерти через преломление хрупкого стебля. «Я ее убью! Нет, но я ее точно убью!» — восхитился Велес беспредельной доброте Лизы, не пожалевшей времени и сил на спасение несчастного растения. Поясняя фиолетовому цветку, как именно он будет убивать Лизу, Велес взял обойму, потянул. Выяснилось, что обойма была к цветку привязана несколькими ниточками. «За каким? А? Чудо фиолетовое!» Цветок не ответил, не умел бедняга разговаривать. Скручивая ниточки, иногда вместе с листочками, Велес задумчиво произнес: «Чего-то я тебя не помню. Вроде такого гербария Лиза не выращивала. Кстати, она сука. Ты знал?» Фиолетовый едва заметно покачнулся, будто тяжко вздыхая, кивнул своим толстым стеблем. Впрочем, такое впечатление могло создаться из-за процесса изничтожения нитей, крепко сцепивших растения с подпоркой. Однако, мгновение, и подпорка вернулась к выполнению своих непосредственных обязанностей в казенной части крупного, не слишком удобного, но чрезвычайно эффективного пистолета Заря. Использовать его в зданиях не рекомендовалось по причине чрезвычайно высокой убойной силы. По сути, Заря являлась маломощным гранатометом, низведенным до размеров пистолета. Выглянул из-за угла, выстрелил не особо целясь, и обратно, за уголок прячься. А там уже жди, то постарайся не запачкаться всеми теми кровавыми ошметками, что полетят в разные стороны. Ну, лом, братишка, надеюсь, ты будешь не сильно мучиться. Велес взял пистолет на изготовку и толкнул дверь. Выходить пока не сдал. Кто знает, может, свихнувшийся солдат уже спустился вниз. Вряд ли, конечно. Не мог он так быстро сюда добраться. Но осторожность нужна даже при стрижке ногтей. А то как рука дернется, и ножницы, значит, в глаз воткнутся. Неприятность, конечно, так себе, в случае чего у человека второй глаз имеется. Однако будет очень обидно. Велес покинул комнату и, миновав коридор, приклеился к косяку железной двери, ведущей в буфетную комнату, в прихожую, так сказать. Открыл чуть-чуть. Озверевшего бандита с автоматом наперевес в ней не обнаружилось, зато донеслись голоса. «Пойду, сам его переворачиваю». «Нафига? А если он еще живой? У него башка расколота. Дохлый? Наверное». Говорили Ляп и Сега, два замечательных человека, один из которых отмотал 2 срока за убийство, второй помоложе, ни разу не сидел, зато уже успел попасть в федеральный розыск России матушки. Так что родину парню пришлось обретать новую, туточки прям. Велес, немного прибалдев от таких чудес невероятных, опустил пистолет и вошел в помещение, где не так давно жестоко убил и так мертвого сталкера. На некотором удалении от подозрительно неподвижных зомби стояли 2 импозантных джентльмена с бандитскими лицами. Видно, шутки ради, наряженные в костюмы а-ля смокинг да при галстуках. Наголо стриженные, не отягощенные излишками интеллекта, ребята, узрев босса, вытянулись по стойке смирно. Один держал швабру и ведро с водой, второй – пластиковый мешок, совок и топор. Последнее на случай, если мешок окажется мал и потребуется для компактности что-нибудь покойным отрубить. Смешно это смотрелось, особенно наличие хорошего фингала под глазом ляпа. И так весьма нелепо от природы скроенный ляп, за что и получил свою погонялу, сейчас смотрелся совсем смешно. Шеф оба с немым вопросом смотрели на пистолет в его руке. Оба видели зарю в деле. Им сейчас было не по себе от одного вида этого оружия. «Расслабьтесь, пацаны!» Велес даже уже почти не выглядел удивленным. Напустив скучающий вид, кивнул на трупы. «Тухлятину сжечь! Кровь с пола до гниль, что с мертвяка натекла. Надо бы убрать!» «Сделаем! Я за вторым мешком!» Положив орудие труда на пол, Сега быстро убег к лифту. Подвижный и крепко двинутый на играх приставки парень с облегчением на лице исчез за бронированной дверью. «Эй!» – запоздало возмутился Ляп и уныло-опасливо покосился на чуточку протухшего сталкера. Тухлым голосом поведал. «Блин, хана прикиду!» Провоняет весь. «Тебе кто фингал нарисовал?» – поинтересовался босс, не совсем понимая, что же произошло наверху. За 8 часов его отсутствия, большую часть которых он провел на третьем уровне комплекса. «Лом, скотина!» Ляп поморщился, и в его выпуклых глазах мелькнула пара невысказанных вслух предложений. Лома он не пришил на месте только потому, что в детстве должно воспитывался и от природы был очень добрым. Кроме того, босс вполне мог его самого за самодеятельность пришить. «За что он тебя?» — участливо спросил босс. «Возможно, Лом сверхнулся не сильно. При такой работе это нормально, и, возможно, ничего страшного с Ломом не приключилось. Он нас с Сёгой сюда послал. Я ему сказал, базару нет, братан, все будет в шоколаде», — угрюмо поведал Ляп. Велес вопросительно приподнял брови. Ему козлу, видите ли, не понравилось. Двинул по рылу и говорит, отвечать надо, есть или так точно. Чмо пернатое. «Босс, ты не против, если я его на перо посажу?» «Нет, брат, не надо». Велес даже просветлел лицом. Все-таки Лом оправдал его ожидания. Правда, не совсем так, как хотелось бы. Он тебе возвестит свою грубость. Да и я не забуду. Окажи услугу, забудь. «Нет, братан, не надо». Велес даже просветлел лицом. Все-таки Лом оправдал его ожидания. «Правда, немного не совсем так, как хотелось бы. Он тебе возместит свою грубость. Да и я не забуду. Окажи услугу. Забудь». «Как угодно, босс». Ляп уныло пожал плечами и приблизился к сталкеру. Перевернул труп на спину. Переворачивал носком ботинка, очень осторожно и сильно вытянув ногу в сторону от себя. А Лома он этой выходки все равно не забудет. «Как быть?» «Прежде надо пообщаться с Лизой, потом с Ломом, а там посмотрим». «Босс, чем это ты его так огрел, что у него черепушка лопнула?» «Коленом», — сказал Велес, исчезая внутри сектора. «Ну-ну, коленом, блин», — проворчал Ляп, ни капли не поверив в эту чушь. И в чем-то он был прав, с нормальным двуногим коленом в череп расколоть теоретически можно. Но на деле всегда будет только перелом шейных позвонков. И хоть ты тресть такого ровненького раскола черепной коробки, не выйдет даже в теории. Зомби куда мягче человека простого. А зомби гниют. У них есть такая неприятная, можно сказать, мерзкая привычка. Велес вернул ствол на место. В арсенал, практически уничтоженный Лизой. После чего вернулся туда, где оставил бесчувственную девушку. Она уже успела прийти в себя и теперь сидела в кресле, баюкая в хрупких ладошках слегка распухшую на один бок челюсть. Зеленые глазки девушки, пылая гневным взглядом, стрельнули в босса. «Лизонька, солнышко, вы уже проснулись?» Верес плюхнулся в кресло напротив, закинул ногу на ногу, лучезарно улыбнулся. А я пришел, смотрю, вы сладко спите, и вот пошел погулять, осмотреть, так сказать, достопримечательности сего унылого местечка. Лешенька, ты прости, Лешенька, я уже... Усилием воли задавив гнев во взгляде прелестных глаз, тонко заверещала Лиза, тут же сделав попытку метнуться к нему в ноги. «Не могли бы вы, прелестное, юное и на редкость тупое создание, принести мне чего-нибудь выпить, если, конечно, вам не трудно и желательно в темпе вальса?» Лиза поперхнулась своим лепетом. Секунду пребывала в ступоре, затем покорно двинулась к вместительному бару из резного дерева. Роскошь, которую своим гением Велес позволял в обязательном порядке. Миг, и тонкие ручки Лизы протянули ему стакан виски. При этом девушка так сильно наклонилась, что грудь едва не выпала из декольте ему на лицо. Велес взял стакан, поднял глаза. Девушка обольстительно улыбалась. Учитывая некоторую припухлость челюстного аппарата и легкие болевые ощущения, неизменно возникающие при попытках улыбаться после неслабого тыка в лицевой отсек, улыбка ее теперь выглядела не совсем приятно. «Спасибо, звездочка моя!» Велес изобразил на лице чуть ошеломленное удивление. «Лизонька, девочка моя, ты знаешь, вот никогда не замечал, какая у тебя уродливая улыбка!» Девушка, скривясь словно вампир, со всего размаху напоровшийся на осиновый кол, вернулась в свое кресло. Оттуда зло уставилось на спокойное лицо босса. Тот долго молчал. «Леша, я... ты...» — кивнул он. «Именно ты, девочка, попала, как и не снилось тому несчастному сталкеру. Леша, еще раз назовешь меня Лешей?» Велес ободряюще улыбнулся. «Подарю тебя солдатиком с кордона. Тебе, может, даже понравится». «Алексей Николаевич тебя на куски порежет», — прошипела от чего-то нынче совсем некрасивая Лиза. «Араб?» — Велес отхлебнул немного алкоголя. «Нет. Ну вы, Лизонька, точно дура. Да ты пасть захлопни!» Он снова улыбнулся ей, будто любимой девушке. Лиза посмотрела в его волчьи глаза, видимо, по ошибке, размещенной природой, на этот добром улыбающемся лице. Почему-то неприятно защемило сердце, и где-то в животе стало пусто, холодно. «Понимаете ли, юная, гениальная дурочка, вы приносите организации своими удивительными исследованиями бешеные деньги. Да, это факт. Но задайтесь вопросом, Лиза, каким образом ваша работа приносит нам всем ощутимую прибыль? Как к вам попадает рабочий материал? Куда и каким образом реализуются ваши разработки? Кто занимается этим нелегким, каторжным трудом?» Он промолчал, ожидая ответа от нее и, может быть, прозрения. «Велес», — тихо-тихо сказала Лиза, начиная понимать. «Вот именно, девочка моя!» Он вдруг тяжело вздохнул, поник плечами. «Всю эту нелегкую, чудовищную работу заложили на мои хрупкие нежные плечи. Я глубоко несчастен, регулярно мучаюсь жесточайшими угрызениями совести от всех тех ужасов, что мне приходится творить по долгу службы. Самоотверженно теряю здоровье и...» Он немного оживился и с интересом спросил, указывая себе в область живота. «Кстати, не знаешь, что тут находится? Болит, знаешь ли, жутко так, по утрам особенно». «Желудок там», — хмыкнув, сказала Лиза. «Да?» — Велес сделал круглые глаза. «Надо же! А я думал, это совесть». «Велес, я же не знала, что ты придешь именно сейчас. Ты поняла?» Лиза мило хлопнула глазками. «Может, и поняла. Но Велес счел нужным пояснить. Меня заменить некем. Мной могут пожертвовать, если в том будет сильная необходимость. Но не заменить. Ты, хоть и прислал тебя араб, Материал возобновляемый. Я не материал, не очень уверенно сказала девушка. Слушай, красавица, может, араб и трахнул тебя пару раз? Может, он в тебе внучку увидел? Но поверь мне, красавица, если будет выгоднее кончить тебя, чем держать на работе, он ни минуты не сомневаясь прикажет тебя кончить. Не веришь? Вспомни, кто он. Лиза съежилась в кресле. Впервые, наверное, она поняла, что ее жизнь целиком в руках этого страшного, казавшегося всегда таким милым человека. «Лиза, давай помолимся», — внезапно произнес Велес, ласково, почти по-отечески. «А?» — ошеломленно хлопая глазками, спросила девушка. «Что?» «Помолимся. Ты веришь в Бога?» «Я? Да, наверное». «Тогда давай молиться», — с жаром воскликнул Велес. «Зачем?» Вообще, что этот вежливый парень немного псих, она не сомневалась с первого дня их знакомства. Но, видать, она недооценила верхнюю планку этого немного. «Ну как же?» — очень натурально удивился Велес. «Ты веришь в Бога. Значит, веришь в рай и ад. А ты, крошка, должен сказать, была очень плохой девочкой. Что же ждет тебя там, за гранью, милая моя?» «Я помирать не собираюсь», — неосмотрительно надменно рекла Лиза. «Это ты, кстати, зря, что не собираешься, значит». Проявляя все имевшиеся в наличии поверхностью лица крайнюю степень озабоченности и тревоги за девушку, проговорил Велес. «Вот мы с тобой сейчас помолимся за спасение твоей грешной души. Потом я тебя аккуратно пристрелю, и ты отправишься навстречу с Богом. Глядишь, и наши молитвы будут услышаны. А там, может, и в рай тебя пустят, если, конечно, нужному ангелу дашь». «Оп, оп, оп!» — шлепала красивыми губками Лиза. По пухлым щечкам проползли две дорожки слез. «Ну прекрати, что ты как маленькая?» Вновь ласково улыбнулся Велес, доставая из-за пояса пистолет. «Это совсем не больно». Лиза тоненько пискнула и, подтянув под себя ноги, сжалась в глубине кресла, в нервно вздрагивающий комок. Велес перестал улыбаться, убрал оружие и невинно хмыкнул. «Какая ты все-таки впечатлительная девушка, Лизонька. Уже и пошутить нельзя». «Я тебя ненавижу», — визгливо отозвался ученый с шикарными ногами. «Молодец. Верно мыслишь. Я твой босс, а не ебарь. Любить меня не нужно». Велес допил виски. «Прекрасная роза моих снов, Лиза. Прелестный ангелочек. Да не бледней ты так. Это комплимент. Без всяких намеков. Будь добра. Лесни усталому, несчастному дяде Велесу еще пару сотен грамм какого-нибудь не очень крепкого алкоголя. Здоровье, знаешь ли, уже не то. Дышу-то наладом». Лиза в этот раз с трудом добралась до бара. Стакан протянула с приличного удаления от несчастного, усталого, нынче что-то малость нервного босса. «Благодарю покорно», — хлебнул. «Не хочешь?» «Нет, спасибо», — Лиза уныло смотрела на свои округлые коленки. «Лиза, если однажды меня снова поприветствует не твоя сексапильная фигурка, а грязный вонючий вурдалак, я тебя точно на кордон подарю. Усвоила?» «Да». «А теперь ты расскажешь, что дал эксперимент. После наведешь порядок в арсенале». «Да. Ты на кой ствол в куски разнесла?» «А, ладно, проехали. Потом». «Собираешь манатки и валишь в отпуск. На Канары. К папуасам ради новых сексуальных отношений. Мне до фонаря. С тобой едет гусь, как телохранитель. И чтоб месяц я тебя здесь не видел». «Отпуск?» Лиза, кажется, даже не поверила в услышанное. «Нет, отпуска у них, у ученых, у бандитов были. Конечно, как и всем людям, им иногда требовался длительный отдых. Просто она уже не рассчитывала выбраться отсюда живой. Не то что на отдых. Я сбегу». «Ох, какая идиотка!» Велес поскреб подбородок пальцами левой руки. «Если собираешься бежать, говорить об этом мне, знаешь, солнышко, совсем не стоило. Личико Лизы в отчаянии сморщилось, и она разревелась, осознав свою ошибку. «Беги», — сказал босс безразличным тоном. «Хоть в Зимбабве». «А?» — рыдания утихли, заплаканное личико недоверчиво смотрело на босса. «Говорю, куда хочешь беги. Тебе даже гуся валить не надо. Он тебя останавливать не будет. Просто предупреди его, что сваливаешь, чтобы нам кипиш не поднимать». «Не понимаю». «А чего тут поднимать, Лизонька? Вот Франкенштейн однажды из отпуска своего не вернулся. 2 месяца его не было. Мы нашли его, конечно. Организация при желании может из-под земли достать, из того света». Лиза вытерла слезы. Она все поняла. «Ты зря делаешь умное лицо, девочка моя. Тебе не идет. Нашли просто, чтобы его какой недоносок не пришил случайно в подъезде. Вы, Лиза, гениальный ученый. Материал, конечно, возобновляемый, но жутко дорогой, потому как редкий. Силой никто тебя возвращать не будет. Знаешь почему?» «Вот головой машешь. Не знаешь. А зачем тогда умное лицо делаешь?» «На 3-й месяц наш Франкенштейн сам сюда приехал. Помятый, слегка сытый и белый от страха. Умолял простить его и принять обратно под наше жесткое, но мудрое руководство. А знаешь почему? Наш Франкенштейн, скинув тяжкое бремя власти жестоких, беспринципных подонков, прикидывающихся англинцами в пучах белой шерсти, стал старшим научным сотрудником НИИ. 30 кусков в месяц, оплачиваемый отпуск, государственное со всех сторон коммунальное жилье, медицинская страховка. В общем, шикарная жизнь. Правда? Ты у нас уже долго. Сможешь теперь так жить?» Личико Лизы вытянулось. Глаза слегка остекленели. «Особнячок твой. Машина. Феррари, кажется. Придется тебе, детка, забыть все эти блага подлого капиталистического мира. Кушать осторожненько, прикидывая. А хватит ли тебе на хлебушек в следующий месяц, если ты сегодня покушаешь вот этих вкусненьких омаров? Я ведь могу сделать какое-нибудь открытие или продать уже сделанное». «Вот за продать уже сделанное тебя, детка, посадят. Ваши изделия, юная леди, патентуются быстрее, чем заканчиваются испытания. А если мусора окажутся по обыкновению ленивы от чрезмерной безнаказанности и обжорства, организация постарается, чтобы у них на столах оказались все материалы, по нарушению закона в рот ему дышло. Если и тогда доблестные милиционеры не потрудятся отработать свое жалование, им еще и доказательную базу предоставят. Ты сядешь. А там, детка, организация бог и царь. Тебя не убьют. Нет, что ты. Ты просто станешь носить новое имя. Подлиска, например. Сокамерниц тебе подберут за гляденье. Поуродливые да пострашнее. Чтобы, значит, молодку глупую на пусть истинной наставлять. Будешь ты у них любимой подружкой. Станешь классным спецом по вылизыванию. А они будут приглядывать очень внимательно, чтобы ты, глупышка, с собой однажды не покончила, чтобы и дальше приносила удовольствие честным зэкам. Организация не прощает, если ее кидают на деньги. За это она мстит жестоко и беспощадно. При подходящих обстоятельствах, Лизонька, тебе могут простить даже убийство какого-нибудь из больших боссов. Но финансовые потери – это всегда смертный приговор для виновника этих потерь. И смерть в этом случае всегда мучительна. Она может затянуться на 1/2 века за решеткой, где ты будешь умирать постепенно. Твоя гордость, самоуважение, мечты, желания. А в самом конце умрет твое тело. Но только тогда оно уже будет пусто и мертво изнутри. Понимаешь? А насчет сделать открытие? Ты сама-то в это веришь. Что у тебя будет в этом сраном НИИ? Думаешь, там будет дядя Велес, которому скажешь: «Босс, зомби из зоны надо и пару живых людей на опыты». Нет, крошка, не будет там таких дядей. А если что и получится у тебя, случайно повезет. Твоей работой воспользуется старый пидор из лиги в красивых очках и с поседевшей дряблой жопой, что иногда будет тебя трахать. Лиза шмыгнула носом, вытерла слезы, помолчала немного. Потом весьма уныло и с тем же печально обреченным выражением лица выложила результаты своего странного, но до дрожи в коленях и странного эксперимента. Настоящий зомби сожрал пустоголового, но совершенно нормального живого человека. Потом сложился пополам и выложил на пол все съеденное, а после стал передвигаться странно медленно, будто траванувшись мясом сережки маньяка. Конечно, еще требовались исследования тканей обоих зомби и полупереваренных остатков мяса господина Погонь, чтобы говорить уверенно, но уже сейчас Лиза могла высказать некоторые предположения, возможно, весьма близкие к истинному положению дел. Она считала, что излучение, сгенерированное совместными усилиями ее и Велеса, то самое, что позволило превратить сережку в зомби, имело кардинальные отличия, не просто неучтенные детали, либо различия в мощности по сравнению с загадочным источником, излучающим из центра зоны, но являлось фундаментально иным. Они создали излучение, отличающееся от излучения выброса в тех самых его основах, совершенно иной, новый тип излучения. Не только не родственной зоне, но похожий смертельно опасный для всех биологических организмов, чью природу уже изменил выброс. Так что покойный сталкер действительно отравился, а если бы не сблеванул, то и вовсе умер бы. Во второй раз, соответственно. Из предположений Лизы выходило, что полученный вид излучений не нужно дорабатывать, доводя до полного соответствия с излучением выброса. А вовсе следует начинать работу по этому вопросу сызнова. Велес слушал и кивал головой, ничем не выдавая собственного огорчения или несогласия с предположениями ученой леди. Несогласия просто не было, а огорчения... Впрочем, оно было не сильным. Недолгое изучение Сережи после превращения его в зомби уже успело его самого натолкнуть на такие мысли. Сережа, скотина, настоящим зомби так и не стал. Если ему резали кожу, он кричал. Зомби-зоны даже с порванной глоткой никакой боли не чувствовали и нормально функционировали, даже имея необратимые повреждения внутренних органов. Что ж, исследование в направлении генерации излучения выброса придется начинать с самого начала. Они двинулись по неверному пути. А жаль... Излучение зоны обладало высоким мутагенным воздействием и еще миллионом самых чудесных свойств. А ведь, казалось, так близко подошли, уже в шаге от управляемых мутаций посредством простого, компактного, весом всего пару тысяч тонн излучателя. Увы, облом. А такие перспективы открывались. Коровы весом со слона и растущие до максимума веса за 3 месяца. Новые виды животных, неустойчивые к боли, и суперсильные солдаты для организации. Уничтожение путем превращения в зомби населения целого континента. Выбросом, устроенным с орбитального спутника. Создание новых, чрезвычайно красивых видов растений, на которых организация сможет сделать миллионы. Увы, фиг вам, что называется. После Лиза рассказала о растении в арсенале. Оказывается, это фиолетовое, неизвестно что, выросло из маленького семечка, обнаруженного в кармане покойного сталкера. Причем выросло за 1 ночь. Взяв с Лизы клятвенное обещание больше не уродовать арсенал, Велес отбыл курсом к лифту. Девушка осталась собирать манатки. Когда двери лифта закрылись за его спиной, Велес вновь с улыбкой на лице подумал, что только сумасшедший сможет отыскать вход в лифт здесь. Нормальный человек не догадается искать в таком месте. Кстати, пожалуй, месте уж слишком вонючим и пыльным. Ну а как иначе? Конспирация. Велес, осторожно шагая, внимательно глядя себе под ноги, миновал 5-метровый коридор. Стены коего, в царящем здесь полумраке, проглядывались весьма смутно. Собственно, их самих в основном-то и не было видно, Обе стены плотно заставлены различным хламом. Сломанные швабры, целые швабры, ведра, лопаты для уборки снега. Одна даже штыковая. Какой-то старый рваный матрас. Полуразломанный шкаф непонятного происхождения доски. Всего понемногу. И все покрыто толстым слоем пыли. Не захламлены были только потолок, дверной проем и одна стена во всем этом помещении. «Красота!» — сказал Велес, добравшись до покосившейся ободранной двери. Толкнул. С тихим печальным скрипом дверь отворилась. На пороге Велес обернулся и посмотрел на единственную чистую от хлама стену. Бетонная. Окрашенная, судя по виду поблекшей и облупившейся краски, веке примерно в 15-м. Чудесно. Кто бы мог подумать, что эта монолитная стена толщиной не менее 2 метров. На деле вход в гигантскую подземную лабораторию. Да только такой псих, то есть как бы такой умный, воспитанный человек, как Велес. Да и кому взбредет в голову, что под этим зданием может в принципе существовать и функционировать лаборатория, занимающиеся исследованиями во всем мире строго запрещенными и даже теми, для которых еще не придумано запрещающих закон. Вход, к тому же, был еще и сенсорным. Сия монолитная стена открывалась только уловив соответствующее излучение биополя, закодированное в понятной компьютеру форме и введенное заранее через единственный терминал, с которого это можно было сделать. По умолчанию, так сказать, уникальный открывающий механизм работал только на один биокод. Тот, что излучала аура. Биополе – суть то же самое, только по-научному. Велеса. Для остальных код на вход, выход требовалось вводить каждый раз заново. И что самое интересное, пожалуй, даже гениальное и идиотское, единственный для этого пригодный терминал располагался рядом. И зная, что именно делать, ввести его мог даже 5-летний ребенок. А располагался терминал в 5 шагах по коридору, вот за этой красивой белой дверью. Комната, официально считающаяся комнатой отдыха для охраны, и расположенная посему здесь, в самой заброшенной части здания. К сожалению, второй вход в лабораторию о 3 подземных этажах был не столь хорошо замаскирован. Грузовой, так сказать, вход. Через него доставлялось громоздкое оборудование и мебель. Своего рода ветка метро, 3 километра в длину, под землей, с единственным выходом на поверхность безлюдной области. Через него при желании можно было забросить в подземную лабораторию дивизию морпехов. Правда, пройти ветку они не смогли бы, там все было напичкано взрывчаткой. Да и вход найти было нелегко, он располагался в центре давно заброшенного химического завода. И все же этот вход всегда оставался ахиллесовой пятой комплекса. Ведь не зря гласит народная мудрость. Любую королеву можно трахать, а любую взрывчатку обезвредить. Или это он сам придумал? Впрочем, суть от этого не меняется. Хреновая какая-то суть. Да ну и ладно. Велес притворил за собой дверь и с улыбкой посмотрел налево, потом направо. Не шибко длинный коридор, выходивший через неприметную дверцу в холл, имел одну уникальную, отличительную черту, выражавшуюся в разительных контрастах его первой половины, упирающейся в глухую стену, и второй, идущий в холл. Первая выглядела так, будто ее начали ремонтировать, ободрали стены от старой обивки, частично сняли пол, да так и бросили. Если бы не толстенный слой пыли, можно было бы подумать, что строители просто отошли покурить или на обед. Зато вторая половина блистала новенькими белыми пластиковыми панелями, ультрасовременными лампами и качественно выполненным мраморным полом. Такое чувство, что ремонт начали и даже наполовину сделали. Но тут кончились деньги, и добрые начинания строителей скончались с голодухи. Впрочем, именно таковым было официальное объяснение на первых порах. Позже сие безобразие объяснялось экономией бюджета. Закуток хозяйственный особого значения не имеет. так что его можно приспособить для отдыха пролетариев, охранников и склад всякого ненужного хлама. А для этих целей ремонт совершенно ни к чему. Велес двинулся к двери дежурки. Сами охранники комнатушку называли именно так. По пути размышляя над тем, почему уравнения Максвелла в его собственной работе на третьем уровне оказались не просто ошибочны, но еще и совершенно неприменимы, либо все, что касается известных науки о реалиях электрической энергии, бред, либо бредит только его собственная лаборатория. Эксперименты с подарками зоны – истинные испытания для любой науки и непоколебимых физических законов Вселенной. Зоне как-то по боку, что есть какие-то там непоколебимые законы. А может, она просто ничего о них не знает, потому и творится чертовщина всякая. Из дежурки доносился неразборчивый разговор. Когда он подошел ближе, оттуда донесся уже сочный русский мат. Чавкающий звук, глухой удар и недвусмысленное утверждение по поводу сексуальных предпочтений Лома. Оно, кстати, было абсолютно ошибочно. Велес совершенно точно знал, что Лом никогда не имел интимной близости с коровами в крапинку и 70-летней уборщицей Клавой. Коров тут не водилось, а милая старушка Клава редко просыхала, и, явившись при доче Светлой где-нибудь под вечер в своем фирменном облачении бомжа, могла вызвать своим приятным внешним видом легкую остановку сердца. Кроме того, Клава брилась раз в месяц, хотя следовало бы почаще. Лом был совершенно нормальным, почтенным пожилым мужчиной и в действительности предпочитал малолетних проституток не старше 15 годиков. Вслед за сим откровением проследовала секундная пауза, грозный выкрик с обещанием: «Зарежу, падла!» И Велес на световых влетел в дежурку. Вместительная комната, имевшая два стареньких дивана, два же кривобоких, но мягких кресла и покосившийся столик с древним компьютером, встретила его видом двух разъяренных, довольно серьезно перекачанных людей. Один с сидеющими висками и внушительным брюшком, разведя в стороны руки, в одной из которых блестело лезвие ножа, подбирался ко второму. Второй хищно скалясь стоял, наклонившись вперед, и ждал выпада. Обманчиво худой и с прической неизменно топорщивающейся задорным хохолком, словно у попугая из старого мультика, он зорко следил за ногами противника. Именно так. Еще секунда, и Лом кинется вперед. Кеша, в зависимости от того, с какой ноги двинется вперед противник, уйдет влево или вправо и нанесет один короткий, но смертельный удар кулаком в висок. Только у него ничего не выйдет. Лом хоть и успел обзавестись пивным брюхом, все еще мог быть стремителем при необходимости. Кеша упадет с перерубленным горлом. Скорее всего, от рубящего удара с вращением корпуса, как раз когда его кулак отправится в путь к седому виску Лома. Окрикать их начальственным рыком сейчас было бесполезно, так что Велес пулей летел внутрь, встал между противниками и ударил двумя ногами в прыжке, изобразив шпагат. Лом, демонстрируя высочайший класс, плавно отклонился назад, и ботинок босса сверкнул в сантиметре от его небритой морды. Кеша получил точно в лоб. «Ну, и что происходит?» — рявкнул Велес в лицо Лома, уже стоявшего по стойке смирно. У него даже рука дернулась козырнуть, а морда такая преданная, самозабвенно глазами ест начальство. На высказанное замечание по поводу отсутствия дисциплины на вверенном объекте рядовой, то есть Кеша, ответил в грубой матерной форме. «Молодецкий гаркая», — отчитался сидеющий солдат. После второго замечания Кеша попытался меня ударить. У него не получилось, и он высказал еще несколько матерных выражений. «После чего ты решил его зарезать?» Немного ошалело, стараясь сдержать улыбку, спросил Велес. Ситуация была, конечно, забавна, но лишь на первый взгляд. «Так точно», — рявкнул Лом, вытягиваясь в струну. «Так точно!» — рявкнул Лом, вытягиваясь в струну. Даже позвоночник хрустнул. «Кеша, ты как, живой?» — Велес глянул на бандита. Тот полулежал на диване и тряс башкой, пытаясь заставить оба глаза смотреть в одну сторону. Лом старательно тянулся стрункой, видать, ожидая дальнейших указаний старшего по званию. Блин. «Вольно, Лом!» — сказал автоматически, но Лом тут же расслабился и поспешил спрятать нож. «Хреново. Кажется, он все-таки съехал с катушек, этот старый вояка». Верес с сомнением еще раз посмотрел на своего бойца. Лом серьезный парень. В честной схватке даже ему придется повозиться, чтобы свалить эту перекачанную тушу. А вот сейчас, пока он преданно внимает начальству, словно верный пес перед Велесом, он практически беззащитен. Всего одно ленивое движение ладонью, стремительный тычок пальцами и все. Нету Лома. В какой-то миг Велес даже почти решил именно так и поступить. Кто его знает, как в дальнейшем замкнет этого дуболома? Велес терпеть не мог непредсказуемых людей. Ему хватало мороки с самим собой. Так что мысль об упокоении парня Велесу пришлась по вкусу. К сожалению, а может и к счастью, за миг до решающего удара, он посмотрел Лому в глаза. «Твою мать! Лом, ты, блин, на себя не похож! Что, цель в жизни нарисовалась?» — искренне поразился Велес. Он хорошо знал эти стальные серые глаза. Прекрасно запомнил это выражение вечной тоски и печали. Будто там, в глазах парня, когда-то давно, умерла его душа. И осталась только вот эта мощная, правда тоже начавшая сдавать, вот и брюшко появилось тренированное тело. Очень скучающее по своей давно умершей душе. Нынче глаза из стали, сталью же и сияли. Будто померзшая душа чудесным образом ожила. А может вернулась? Из долгосрочного отпуска в теплые края. Из ада, например. Там, говорят, исключительно тепло. По блату на поруки отпустили. Да я, как бы, неожиданно сильно смутился парень. Опустил глаза. Блеск в них чуть потускнел. Плечи даже осунулись. Чего это с ним вдруг стряслось? Я ведь солдат. Содержательно, знаешь ли, объяснил. Велес еще раз глянул на Кешу. Парень пустыми глазами смотрел в никуда. Сидел расслабленный и спокойный. Лицо медленно наливалось краской. Вены на лбу потихонечку вздувались, пульсируя все сильнее. «Ебать! Кеша, какого хрена, а?» Велес подсел к парню и положил левую ладонь ему на затылок. Правый обхватил лоб. «Босс!» — изумленно молвил Лом, глядя как страшный, но надо заметить справедливый босс, пальцами нежно массируют шею и виски бандита Кеши. «Прилетело ему сильно», — проворчал Велес, внимательно глядя почему-то на толстую, тяжело бьющуюся вену на левом виске Кеши. «Человеку, если в лоб ударить, что называется прямой наводкой, у него башка чуть назад отпрыгивает. Если шея как у тебя, впоследствии почти незаметно. Ничего особо страшного. Временная, где-то на десяток секунд, потеря в пространстве и синяк. Если слабая, как у бабы, перелом шейных позвонков. А еще есть серединка, как у Кеши оказалось. Пережимает нервы. Ему сейчас можно кожу с лица снять, он даже боли не почувствует. В виде бонуса защемляются кровеносные сосуды. Кровь быстро поступает в череп, но назад уходит медленнее. Если я сейчас Кешу отпущу, через 5 минут у него сосуды лопнут и будет кровоизлияние в мозг. «Поцелуй дракона!» — в мистическом трепете проговорил Лом. И откуда знает? Видимо, смотрел фильмы с Джетом Ли. И огромными глазами воззрился на шефа. «Босс, вы прям монах этот Шуалинский!» «Шаолинь эта херовина называется!» — Велес скривил губы. «Не мили чепухи. Я с чистым ушу мало знаком. В основном карате. А это уже немного другой зверь. Но ты прав, братан. Монахи такие удары наносить могут плавным движением кисти. И так ловко, что этот сраный поцелуй даже на тебе сработает. У меня это получается только случайно, крайне редко. И как раз, когда мне этого не нужно». «Ты чего замолчал, Лом?» — спросил Велес через десяток секунд. «Рассказывай, с какого ты, братвой, так круто рулить начал?» «Так я это...» — невнятно бурчал старый солдат. «Дисциплины никакой ведь. а у нас объект под охраной. Не какой-то, а государственной важности. У нас тут административное здание в 20 километрах от зоны боевых действий. А личный состав совсем распустился. Осади. Велес замедлил движение пальцев до почти невидимых со стороны. Кеша обрел нормальный цвет лица. Шумно вздохнул, зачем-то всхлипнул и завалился на бок. Велес несколько секунд смотрел на порозовевшего щеками бандита и, удовлетворенно крякнув, расположился на диване поудобнее. Пружины сиденья возмущенно взвизгнули. Велес не обратил внимания, закурил. «Слушай, Лом, тут не личный состав. Это вообще-то сплошь бандиты и головорезы. Ты, кстати, тоже недоблестный голубой берет, постоянно спасающий каких-нибудь голодных детишек из горящих хижин в несчастной Зимбабве. Все равно дисциплина нужна везде», — упрямо нахмурился солдат. «Нужна», — Велес кивнул. «Я буду очень благодарен, если ты наведешь здесь порядок. Поэтому я тебя начальником над этими оболтусами и ставил. Но с ними так нельзя. Они не солдаты, и им глубоко насрать на долг родине, ответственность перед командованием и другой детский фетиш». Ром побагровел. Даже будучи бандитом, на котором клейма ставить негде, к родине, флагу и сексу, он относился очень серьезно. «А в 20 километрах от нас не зона боевых действий, а исключительной важности научно-исследовательская зона. Там идет война». «Ладно, проехали. Прекращай шпынять пацанов почем зря. Ни быку, ни по делу. И веди себя прилично, как настоящий, хорошо воспитанный офицер». При последних словах Лом оживился и гордо выпрямился. Кажется, парень решил, что снова служит в армии. Только какой-то особо секретной армии. Что ж, если это прелюбопытное психическое расстройство не будет прогрессировать, оно сослужит неплохую службу общему делу. Делу на благо организации. «Перед Кешей и Ляпом извинись». Лицо Лома сильно вытянулось. «И еще. Извини, брат, слишком рьяно ты взялся за это дело. Пол твоей зарплаты за этот месяц пойдет на восстановление несчастных и лечение от тех нервных потрясений, что им пришлось пережить по твоей вине». Велес поднялся и направился прочь из комнатки. Уже у выхода он добавил: «Лом, веди себя прилично, а то ведь деньги тебе могут стать и вовсе не нужны». «Почему?» «Трупам баксы ни к чему». Велес ушел, который уже раз отметил, что тот старый трухлявый компьютер на трухлявом же столике только у психа может вызвать подозрение, что сей реликт есть система ввода пропускных кодов в жутко секретную лабораторию. Только псих мог догадаться сделать такую систему ввода. Ну, или исключительной силы гений. Как он, Велес. Миновав коридор, ведущий из холла в логово охраны, Велес явился обратно в холл. Точнее, в замшелую поверхность громадного 10 на 10 метров гобелена. Тут получался маленький такой туннель, одним концом упирающийся в выступающий угол несущей стены и приходившийся как раз вровень с краем гобелена. Второй выводил в обширный холл. Со стороны, кстати, заметно не было, что гобелен здесь отступает от стены почти на полметра. Чтобы это увидеть, следовало подойти вплотную, а подошедшим не пришло бы в голову сюда заходить. Стена за гобеленом блистала обломками облицовочных плит и шикарными выбоинами в самой своей поверхности. С первого взгляда было ясно, что выручный блеск холла был достигнут не только усилиями многих сотен рук, но и жесткой экономией финансов. 100 квадратных метров стены, выглядевшей так, будто она вот-вот рухнет, были одной из иллюстраций этой экономии. Надо было признать, гобелен, изображавший бравых русских солдат на фоне развивающегося трехцветного отечественного знамени, неплохо маскировал стену, и как бы говорил, здесь, у власти, истинные патриоты. Немногие слишком внимательные зрители могли заметить некоторую странность в изображенных на полотне героических солдатах. К примеру, вот тот жутко мускулистный десантник с кирпичной мордой и десятком высших наград страны на исполосованных шрамами и прокопченной дымом груди очень напоминал лицом Алексея Сергеевича, среди своих известного как Велес. А тяжело раненый солдат пехоты, беспомощно повисший на его могучем плече, чем-то неуловимо напоминал действующего президента России. Некоторый юмор картины от большинства ускользал, но вот Алексей Николаевич, в миру араб, как-то заходивший сюда в гости, после 10 минут напряженного изучения художественного произведения, долго и в голос откровенно ржал. «Знаешь, парень, тебя за такие шутки в другое время могли бы и расстрелять», — сквозь слезы веселья сказал ему тогда старик. Велес-десантник на картине, в жизни один из боссов организации, пер на своем плече раненого, беспомощного президента, в жизни олицетворявшего саму Русь-матушку. Подтекст был вполне прозрачен. Где-нибудь в Смоленске Велес не рискнул бы повесить такую картину, да еще такого размера. А здесь, в захолустном городишке, да еще и почти в другой стране, почти у самого кордона, да кому она нафиг нужна, картина эта? А ему приятно. Глянешь так с утра, как твое изображение легко и непринужденно прет, тащит на своем плече, считает всю Россию. И приятно, тепло на душе становится. Холл, как всегда в это время, был девственно пуст. Впрочем, он почти всегда был пуст. Не только из-за своих гигантских габаритов. Просто в городе, с населением в 70 тысяч человек, посетителей в мэрии большая редкость. Тут, по идее, приемный размером с некрупный гараж было бы выше крыши. Но это право было скучно. Именно поэтому посреди бывшего очень секретного военного городка Чернобыля-145 на месте маленькой обшарпанной мэрии выросло помпезное, исключительно роскошное здание городской управы. На входной двери висела соответствующая табличка. Там эти слова были выгравены золотом, и именно с большой буквы. Правда, с орфографическими ошибками, так как была сделана языком одной из неудачных пародий на русский, кажется, украинской ее версии. Велес двинулся по мраморному холу пола, между двух аркообразных стоек к мраморной же лестнице. За стойками, похоже детально срисованными с приемных окошек банков, сидели с десяток симпатичных молодых особ. Пред каждой стоял компьютер, и все девушки усердно красили ногти. Весь гигантский холл провонял, так старались девочки. Они занимались приемом жалоб, разъяснительной работой с пришедшими к кормилу власти и электоратом, учетом и рассмотрением заявлений от граждан на личный прием к мэру и вели предварительные беседы с представителями юридических лиц. Адова работа. Где-нибудь в городе с десятком миллионов человек населения. Здесь же, в общем, мэрия таких масштабов смотрелась в Чернобыле-145 как золотой унитаз в общественном туалете. Кстати, у мэра в кабинете унитаз был выполнен как раз из чистого золота. «Все в порядке, босс», — сказал двухметровый, местами бритый шкаф в смокинге. «Второй шкаф, установленный по другую сторону красивого лестничного парапета, утвердительно кивнул головой. Правда, очень осторожно кивнул, с большим достоинством. Дело в том, что утром он сделал себе новую стрижку. Теперь боялся, что растреплется. От второго шкафа он отличался столь сильно, что определение «пуфик» ему подошло бы больше. И смокинг на нем сидел так, будто он в нем родился. Велес кивнул парням и продолжил свой путь. Упс за его спиной довольно ухнул. Этот амбал, прозванный Брантвой Упсом в шутку, особым умом не блистал, но отличался одним уникальным качеством. Он был предан Велесу, почище любой собаки. К сожалению, о Щеголе такого сказать было нельзя. Парня в основном заботила собственная внешность, и девушки, причем только исключительно красивые. В общем, мозг у Щеголя, по какой-то чудаковатой шутке природы, был расположен не в голове, а гораздо ниже. Лестница оканчивалась широким залом, в котором имелось три стены. По сути, это был даже не второй этаж, а пристройка к первому. От парапетов можно было одним взглядом охватить весь холл. От тяжелых, резных и весьма внушительных парапетов. Любой нормальный обыватель легко бы сообразил, отчего парапеты такие странные. Очередной выпендреж местного мэра, охотчиво до показухи и излишней роскоши. И был бы прав, ровно наполовину. Конечно, такие парапеты смотрелись просто чудесно. По мнению Велеса, каждый должно воспитанный мэр просто обязан был тянуться к прекрасному. Но кроме чисто эстетического смысла, эти парапеты несли и иной, практический. Очень удобно было, прячась за этими гипсовыми хреновинами, внутри коек замурованы пластины дозанита, простреливать весь холл от широких входных дверей до полукружий приемных стоек. Штурм мэрии, будет таковой случиться со стороны входа, захлебнется путем не начавшись. Конечно, только в том случае, если атакующие не начнут штурм, пользуясь современной бронетехникой. Обширный зал представлял собой почти правильный квадрат с двумя глухими стенами, парапетом и третьей стеной с тремя дверями. На каждой имелась табличка. Велес толкнул среднюю, ту, на которой было написано «Заходить осторожно, злая секретарша». За дверью имелось маленькое, но уютное помещение, и секретарша Таня, очень не любившая табличку, мимо которой только что прошел мэр, милое создание с прелестными белокурыми локонами, симпатичной мордашкой и абсолютно пустой головенкой. Зоина, конечно же, не была, и в данный момент во что-то играла на компьютере за своим столом, высунув розовый язычок и очаровательно хлопая густыми ресницами. «Таня, солнышко, я буду у себя!» Секретарша не отреагировала. Сразу два дела в ее милой головке уложиться не могли. Компьютерная игра съедала все имеющиеся ресурсы ее разума. Во что-то очень сложное играла сегодня она. Что-то, требующее огромных интеллектуальных затрат. Возможно, даже в Тетрис. Велес пожал плечами и вошел в свой кабинет. Как мэр и человек, воспитанный в добрых традициях английского джентльмена, он обставил свой кабинет в соответствии со своим тонким вкусом и неиссякаемой тягой к прекрасному. А вместо типовой лампы дневного света – здоровенная люстра с лампами, правда типовыми, но искусно замаскированными под древние газовые светильники. Люстра, естественно, блистала позолотой. Стены обшиты простенько, обыкновенными панелями, без всякой резьбы. Обычное красное дерево, никаких излишеств. Конечно же, гордость и величие любого чиновника – стол. Большой, буквой «Т», где верхняя перекладина являлась его личным рабочим столом. Нижняя служила для гостей максимальным числом 12 особей. Ровно столько стояло там кожаных кресел. У него самого стояло нечто среднее между диваном и троном царя Соломона. В общем, скромненько, но со вкусом. Ведь он же не стал инкрустировать бриллианты в перельнице или наносить золотые барельефы на поверхность столов. Не стал. А ведь как красиво смотрелись бы изящные, выпуклые рисунки на столах, выполненные, к примеру, даже не из золота, а из платины. Но ведь он не стал их сюда лепить, хотя мог, и даже с некоторым трудом отказался от этой идеи. У стены, что имелось за креслом самого мэра, с левой стороны стоял большой красивый шкаф с барной стойкой красного дерева. Шкаф украшали многочисленные резные завитушки, зеркальные полочки, бар, в котором обычно хранят спиртные и бокалы. В той же стене, в правом углу, имелась красивая дверь, тоже из красного дерева с золоченой ручкой. Она вела в ванную комнату, которую мэр непременно желал видеть именно в своем кабинете, дабы как истинный трудяга он мог, не покидая рабочего места, помыться и оправиться. Там же не было никаких излишеств. Золотой унитаз, он ведь мог сделать платиновый, инкрустированный драгоценными камнями. Мог, но не стал. Биде, джакузи, душ. Все, что может понадобиться самому обычному человеку во время работы. Размером ванная комната была небольшой. Всего в 1,5 раза больше самого кабинета и отделана бедненько, мрамором. Так что скромность этого типичного чиновничного кабинета переходила все границы. Верес плюхнулся в свое кресло, закинул ноги на стол и решил поработать немного на благо города. Граждане Коева однажды избрали его мэром. Как это у них получилось, он, правда, не знал. Вот он, к примеру, с огромным удивлением узнал, что его избрали мэром. Особенно его удивил тот факт, что на выборы он заявил себя лично, при большом стечении народа, с помпой и за 2 месяца до того, как сам узнал об этом прелюбопытном факте своей биографии. Этой стороной вопроса занималась организация, и, как всегда, все было выполнено безупречно. С тех пор в 20 километрах от зоны появился полностью подконтрольный организацией перевалочный пункт для товара, который предлагала зона, и неплохой полигон для создания куда более лучшего товара. Все же артефакты, по сути своей, лишь сырье. Прежние боссы, занимавшиеся вопросом зоны, считали совсем наоборот. Большинства, увы, уже и в живых нет. Ныне только на торговле догонитовыми пластинами организация зарабатывала больше, чем прежде, просто перепродавая артефакты. А ведь создание догонита было бы невозможно без, собственно, артефакта и серьезной научной работы над ним. Исключительная шутка этот догонит. Танк, покрытый этой броней, могут часами утюжить армейской артиллерией. А ему по барабану, стоит целехенький. Правда, только стоит, не стреляет совсем и даже не ездит. Откроешь так башню, а людей там уже и нету. Каша одна, кровавая в основном. «Вас спрашивает Алексей Николаевич», — донесся из коммутатора голос Тани, прервав размышления господина мэра. Он больше ничего не сказал, только имя. «Таня, ангел ты мой, неужели ты не помнишь Алексея Николаевича?» — ласково проговорил Виллис в коммутатор, прежде нажав на соответствующую кнопочку. «А он уже был у нас, да?» — по-детски весело пропищал прибор Таниным голоском. «Помнишь, такой большой человек с букетом цветов? Он их тебе подарил». «Ой, это тот седой дяденька, да?» «Соединяю». Небольшой экран, установленный на правой стороне стола, испаренный со страшного вида электронным агрегатом, засветился, и с него мрачно глянули 2 автоматных дула. Такое впечатление всегда создавалось, стоило этому старику внимательно посмотреть в вашу сторону. Еще одно подходящее сравнение – глаза лагерной овчарки, капитально свихнувшиеся и теперь питающиеся исключительно человечьим мясом. Отчего и взгляд такой. Всегда примеривается откусить кусочек пожирнее. «Алексей Николаевич, старый добрый друг, как же я рад вас видеть!» – расплылся сияющий миской счастья Велес. «Я так скучал по этому вашему замечательному взгляду. Глянешь, и волосы дыбом встают. Никогда не думали сняться в кино? Джека-потрошителя вам можно играть даже без грима. Вы имели бы просто оглушительный успех». «Юноша, я вижу, у вас хорошее настроение», — улыбнулся араб с экрана. При этом глаза ни капли не изменились, разве что в них мелькнула тень усталости. Араб терпеть не мог лично общаться с самым прибыльным из среднего звена боссов организации. Кстати, о боссах высшего звена сам Велес слышал и знал только о 2 таких боссах. и подозревал, что в лучшем случае их трое-четверо. А за ними еще один, максимум два босса. Люди самого Велеса искренне верили, что Алексей Николаевич Батуараб есть самый наиглавнейший босс, а Велес – нечто вроде его замдиректора. «Просто прекрасное», – вежливо улыбнулся Велес его милую шутку. Араб, как всегда, не оценил. Совсем плохо у старика с чувством юмора. «Сегодня один из самых ценных моих сотрудников отправляется в отпуск. Надеюсь, недолгий. Хороших сотрудников в наше время очень немного можно найти. Не те уже люди, а молодежь так и вовсе ни на что не годится». Раб даже покряхтел немного, неся эту чушь, вполне обычную, для любого стареющего человека в любой век истории человечей. Люди стали мелки, воздух воняет, одно место безжизненно висит. А раньше все было хорошо, даже деревья были зеленее и выше. Араб тяжело вздохнул и расстроенно покачал головой. Типа да, были и воняет, и не стоит опять же. Нет, что вы, совсем недолгий, обычный, месячный, просто немного раньше времени. Знаете ли, нервы у девушки расшатались. Это для дел государственных просто неприемлемо. Пусть полечит психику, расслабится, улыбаясь, ответил Велес. Он, конечно, понял, о каком отпуске шла речь. Долгий обычно проводили очень долго, все как-то больше на дне реки или в могилке с двойным дном и лезвием брюхи. Ну, вот и хорошо. Алексей Сергеевич, я весь беспокою, вот по какому поводу. Араб совсем тяжело вздохнул и зашуршал невидимыми на экране бумагами. Думский комитет по экономике обеспокоен крайней нищетой двух похожих на ваш городков. Преступность там зашкаливает, милиция катастрофически не справляется, а многие жители предпринимают попытки проникнуть за кордон и начать заниматься этой мерзостью, сталкерством. Так как ваш городок, единственный из всех новых поселений для беженства из окрестностей зоны, относительно благополучен, есть мнение начать постепенно переселять людей в ваш город. Естественно, если такое решение будет принято, вы можете рассчитывать на финансовую поддержку государства. Подождите. Вообще-то, искренне удивился Велес. То есть, как Думский комитет? Российский комитет? А как же хохлы? Или хохлы уже наигрались в независимость? Почему, я тогда не знаю. Я все-таки мэр Хохляндии. То есть, украинского. Юноша, прекратите истерику. Холодно произнес араб. Вы прекрасно знаете, что ваш город имеет особый статус и только на бумаге является частью Украины. Вам хоть раз приходилось получать указания от правительства Украины или финансовую помощь от них? Простите, работа, знаете ли, не в проворот. Голова не на месте. Все бегаю и бегаю, тружусь на благо своих граждан. Устало вздохнув, Велес опустил голову, чуть слышно, пробормотав пару нелестных отзывов от отсутствующем чувстве юмора у араба. Вот и не парите чушь. Вернемся к делу. Если решение будет принято, то финансовую помощь и благодарность лично вам вы получите от Украины, Белоруссии и России. То есть деньги поступят от России, от всех остальных устная благодарность. С нетерпением ожидаю высокого решения империи, то есть демократической России, с каменно преданным лицом и пустыми глазами идиота гаркнул Велес. «Как вы вообще стали мэром?» – буркнул араб, видимо забыв, что большей частью его же усилиями и стал. Впрочем, скорее всего, в этой фразе слово «мэр» следовало понимать как слово «босс». «В общем, мы на вас рассчитываем. Думаю, решение все же будет принято, и благодаря вам мы сможем пресечь все случаи сталкерства со стороны местного населения». Велес важно кивнул, с огромным трудом удержавшись от пары шутливых замечаний и громкого смеха. «Пресечь? Ага. Едва поток новых двуногих хлынет в подчиненный ему город, как пресса начнет вопить об успешной борьбе со всеми случаями сталкерства среди местных. А люди Велеса начнут внимательно шерстить новое население на предмет подходящих людей, из коих многие с радостью отправятся на поиски артефактов. Переправлять их через кордон отнюдь не дешево, но зато возвращать назад совсем не нужно. Сталкеры тащат торговцам артефакты. Те сбрасывают их людям, получающим вторую зарплату от организации, и все артефакты стекаются в этот город. Сами сталкеры отправляются за новыми диковинками зоны, и порой приносят что-то во второй раз, и даже в третий. В четвертый приходят считанные единицы. В зоне постоянно нужны новые люди, она слишком прожорлива. Кстати, вы не смотрели сегодня канал российских новостей? Вдруг странно оживился Араб. Нет? Зря скажу я вам. Этот новый законопроект, предложенный господином Ивановым, вы его должны помнить, лидер фракции Движения России. Так вот, проект этот предлагает узаконить проституцию. Вы представляете, юноша, вся страна взбаламучена. Акции протеста, акции поддержки, митинги. Ужас просто. Думские комитеты, как и сами депутаты, также разделились на два лагеря. Собственно, комитет, в котором состою я, теперь состоит из двух сторон. Одни – противники проекта, их, кстати, мало, другие – сторонники. Так что, думаю, вскоре этот молодой господин протолкнет свой проект. Государство получит новую, огромную по доходности статью бюджета. Но лично я просто шокирован. Как же можно такое творить? Вы только представьте, юноша, по всей стране публичные дома. Ужас. Господин Иманов совсем не учитывает моральный аспект. Согласен, мы во многом остановим распространение таких болезней, как СПИД, сифилис, другие неприятные инфекции. Обеспечим бюджету новые прибыли. У милиции будет меньше работы с трупами ночных бабочек и всяческими зверствами, совершаемыми в отношении этих поганых шлюх, ну, то есть женщин. Придет конец сексуальному рабству, потому как в публичном доме и дешевле, и безопаснее. Я, конечно, все это понимаю, но моральный аспект. Узаконить проституцию – это же плевок в лицо любой морали, это конец всему. Как вы считаете, юноша? А? Велес хмуро изучал свои ноги. Вот, значит, зачем араб созвонился с ним. Плевать ему на поток оборванцев, который, видимо, скоро хлынет в его маленький уютный городок. И плевать на те прибыли, которые он, Велес, поимеет с этого людского ресурса. Для организации и для себя лично. Дело, заставившее араба позвонить, куда серьезнее, чем полки новых рекрутов в ряды сталкеров. Не знаю, Алексей Николаевич, не знаю. По-моему, народ не поймет и не примет. Вот и я так думаю. Да, совсем забыл. Араб вновь зашуршал невидимыми бумагами и что-то стал в них изучать. Внимательно так. Я к вам пришлю своего сотрудника. Он привезет кое-какую документацию. Ну, и я надеюсь, что он пробудет у вас неделю. Пройдет, так сказать, стажировку. Очень толковый молодой человек. Юноша, я надеюсь, вы его примете хорошо и покажете методы своей работы. Позволите взглянуть на ваши финансовые бумаги. Вы не против? Нет, конечно нет. Кисло отозвался Велес. Ну вот и ладненько. До свидания. Велес уныло взирал на потухший экран. Большая часть сказанного всего лишь намеки и хождение вокруг да около. Канал связи закрыт. Конечно, всеми мыслимыми и немыслимыми от прослушки средствами. Но лучше соблюдать осторожность. Абсолютных систем безопасности не существует. А вот вляпаться службам каким-нибудь с откровенным заговором можно в любой момент. Купить можно всех, но, увы, далеко не всегда заранее знаешь, кого именно можно купить, чтобы избежать неприятностей. А ведь не все спецслужбы просто известны. Есть и такие, чье существование – секрет даже для организации. К огромному сожалению ее больших боссов. Вот совсем недавно была начисто уничтожена группа босса низшего звена вместе с самим боссом в Москве. кем и почему неизвестно. Хотя организация немало усилий приложила к поиску, угрозы, погубившей в один день работу 3 долгих лет, так чисто погубившей, что и непонятно, кто умер самостоятельно, кому помогли. Связать те смерти в одну нитку смогла только организация, и лишь потому, что 30 людей, внешне никак между собой не связанных, ушли из жизни в один день. Самоубийство и несчастный случай – дело обычное, но ведь не в один день, сразу и у целого звена организации. Хмырь, который приедет, мог показаться стороннему наблюдателю разговора двух чиновников ревизором. Конечно, в каком-то смысле так оно и есть, но первоочередная задача парня – привести сюда документы. Что в них? Велес догадывался. Данные по мясу. По тем замечательным людям, которым предстоит умереть, устраняя идиоты Ивановы. Задача Велеса – выбрать не лучшего из них, а наиболее подходящего для данного дела. Снабдить подарками из зоны, но лишь теми, которые с зоной связать никак нельзя, либо можно, но только косвенно, и переправить его дальше, туда, куда Велесу укажут. Возможно, потребуют обеспечить дублирующего смертника, на случай, если первый потерпит неудачу. Второй попытки ведь не будет, если первая сорвется. Обе атаки пройдут одновременно, и первое мясо либо задачу выполнит, либо станет отвлекающим маневром, призванным расчистить путь второму. Грязное дельце. Второй номер будет почти наверняка, и должен он быть из числа его людей. И кого же он отправит на смерть? Из 20 с таким трудом добытых своих верных псов. Грязное дело. На какой идиот Иванов, депутат полудебильный, вообще залез со своим законом? Он что, придурок? Не понимает, на какие деньги такой закон опустит организацию? Какая к черту мораль? Всем людям, у коих в башке больше 2 извилин, ясно, к чему весь этот бред о морали и тому подобной чуши. Цель у него только одна – не допустить легализации проституции. Если уж следовать морали какой-то там, то это дело давно следовало поставить под контроль государства. Безопасность народа, огромные деньги, и чтобы не допустить падения нравов молодых людей, агитационная кампания, призванная вызвать у молодых девушек негативное отношение к такому занятию, как проституция. Именно это и планирует депутат Иванов со своей дебильной фракцией. Баран. Слишком поздно. Государство желает откусить от пирога, который давно и сытно рыгая кушает организация. А организация ни при каких обстоятельствах не прощает только одного. Если ее опускают на деньги. Если будет нужно, уничтожат не только Иванова, но и всю Думу в полном составе. Но этот пирог жрать кому попало не позволит. Такие деньги просто так не отдают. Кто же станет вторым номером в предстоящем деле спасения доходов организации от подлого расхищения оных беспринципным государством российским? Суммы-то нехилые, примерно столько же, сколько проституция приносит торговле артефактами. Неудача приведет к нехорошим последствиям для него лично. А если закон все же примут, Велеса сочтут самым главным виновником, ибо когда проблему могло решить простое устранение Иванова, Велес напортачил. И тогда его убьют. О, жестокий мир, которым правят грязные вонючие деньги. Будь ты проклят. Картина, взмахнув руками и изобразив горестную мину на физиономии, Велес возвел к потолку очи горести полные. Блин. Вот что за скотство? Мэр хмуро смотрел на миленькое, желтоватое пятнышко, почти незаметное в самом уголке куполообразного потолка. Красивый потолок был безнадежно испорчен. Как он раньше не заметил этой жуткой мерзости? Велес сонно зевнул. Кофейку испить, или банально уснуть, или Таню Ягодку пригласить для легкого, непринужденного сексу. Эта идея Велесу понравилась больше. Ровно через 3 суток, когда мэр усиленно работал в своем кабинете, милый Танин голосок совершенно бесцеремонно ворвался в его усталый разум. Пришлось открывать глаза и просыпаться. А такой чудный был сон, в меру скромный и самый банальный сон. Велес принимал президента Североамериканской автономной области, в Кремле, как и подобает императору Российской империи, восседая на золотом троне, но почему-то в шапке-ушанке на кроличьем меху. Очень теплая, кстати, шапка. Подлый америкос как раз начал целовать его левую пятку, благодаря за аудиенцию, когда голос Тани разрушил такой чудесный, добрый, милый сон. «Алексей Сергеевич, тут к вам пролетарий один просится, ребят донимает, а девочкам из приемки не говорит, что ему от вас нужно. Кто сегодня на лестнице дежурит?» «Дуб», — устало отозвался мэр. Что-то он начал жалеть, что однажды позволил пролетариату иногда обращаться с просьбами лично к нему. «Вот и сейчас. Пойди, пенсионер, какой желает получить надбавку к пенсии». «Вот тогда он получит не надбавку, а по шее». На входных дверях имеются объявления, где четко написано, куда, с какими жалобами или делом может обратиться немытый бомжара. То есть, конечно же, нерушимый столб общества, простой пролетарий. «А? Дуб? Не знаю», — удивленно пискнул динамик комментатора и тут же хихикнул Таниным голосом. «А, это вы про Артемку Дубова? Дубом зовете, да? Ой, как забавно! Артемка Дубка, Дубок Артемка, хи-хи!» Велес героически удержался от пары нецензурных слов и стойко скрипнул зубами. «Ой, что это так скрипит?» «Кресло. Пусть Дуб его сюда приведет». Таня поспешно отключилась, а Велес задумался над тем, стоит ли убрать ноги со стола или и так сойдет. Вопреки ожиданиям, Дуб, парень вполне обычной внешности, таких берут в разведчики, незапоминающееся лицо, средний рост, средний вес, привел не погрявшего в маразме пенсионера-колхозника, а крупного, сидеющего, но еще не старого мужчину. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич», — сказал мужик, ничем не выдав своего удивления. О повадках своего мэра народ был наслышан. Тем не менее, народу все же трудно было ожидать, что, войдя в кабинет главного городского чиновника, он увидит молодого, накачанного парня в шикарном пиджаке и галстуке на голое тело, с закинутыми на стол ногами. Особенно после посещения чрезмерно шикарного холла мэрии и повидав местных охранников, одетых сплошь в классические смокинги. «Садитесь», — Велес барским жестом указал на кресло у стола. «Пацан чист», — отчитался Дуб, заслужив кивок босса и строгий взгляд мужика. Дуб моложе его лет на 15 минимум как. Велес махнул рукой, мол, свободен. «Что привело вас, уважаемый избиратель, в мой скромный кабинет?» «Скромный?» Мужик немного рассеянно пробежался взглядом по помещению. «Единственное слово, которое здесь вот совсем никак не подходило, это как раз скромный. Не цепляйтесь к словам». Велес нарисовал на лице дружескую улыбку. «Говорить я о своем деле, и я надеюсь, это дело действительно стоит лично моего внимания». «Стоит», — резко сказал мужик, смутился. «Извините, это дело касается правопорядка». «Че, братан, в натуре?» — изумленно спросил Велес, и мужик подавился фразой, которую собирался сказать. Похлопал глазами, потряс головой. «Простите». «Мне показалось, что вы сказали...» Он тяжело вздохнул. Паник, весь как-то сдулся. «Я в последнее время совсем не свой иногда. Кажется, всякий бред». «Да-да, я вас понимаю». Велес убрал ноги со стола и, изображая сочувствие на лице, покивал головой. «Плохая экология, тяжелые условия труда. И не такое порой с людьми случается. Но дело в том, что психотерапевт проживает немного в другом здании. Дело касается милиции нашего города и начальника следственной части Ермолова», — быстро проговорил мужик, подозревая, что его сейчас вышвырнут вон, и, возможно, вышвырнут весьма грубо. Мэр не церемонился с людьми, игнорирующими инструкции, вывешенные на дверях и излагаемые охраной тем, кто не умел или не желал читать. Одного упрямца-посетителя охранники дуболомы как-то даже сильно избили, прямо на улице, у дверей. Тем не менее, своего мэра народ в основном любил. Все также прекрасно понимали иные случаи, когда люди приходили с исключительными просьбами и получали реальную помощь. Не совсем законную помощь. Конкретнее, пожалуйста. У меня, знаете ли, уважаемый напряженный рабочий график. Времени совсем не хватает. Важно заметил мэр, размышляя над тем, приснился ли ему сон с того же места, на котором он был прерван, или нет. Мою дочь... Мужик сглотнул и покраснел. От гнева, а не от стыда. Ее изнасиловали трое парней. Сильно избили. Она в больнице сейчас. Дело в том, что эти щенки — сыновья наших бизнесменов, а один... родственник Артамонова, начальника отделения милиции. «Ну, так в чем дело?» – поинтересовался мэр, когда мужик надолго замолчал. «Обратитесь в милицию, напишите заявление». «Писал, обращался». Мужик выпрямился в кресле и с хрустом сжал кулаки. «Меня послали и пообещали трахнуть еще и жену, если я не успокоюсь». «Понятно. Вот, возьмите». Он вытащил из кармана бумажку в 100 американских рублей. «Купите дочери цветов. Идите к ней, проведайте. Потом домой. С вашим делом я попробую разобраться. Мне искренне жаль, что с вашей дочерью прикрутилось такое». «Вы поможете, правда?» Мужик радовался, но не слишком. Не верил он в чудеса. Наверное, обращаться прямо к мэру ему посоветовали. Видимо, посоветовали не единожды, прежде чем он пришел сюда. Правда, идите. Велес откинулся на спинку кресла, вытянул ноги, улыбнулся. Судьба изнасилованной девочки ему была по боку и до фонаря. Трахнули, значит, была слишком тупа, чтобы не допустить этого. Или слишком слаба, чтобы предотвратить. А вот редкий случай накрутить хвоста ментам он упустить, конечно же, не мог. Естественно, не в результате шибко воспалившегося чувства справедливости или ужасных стенаний совести, нежданно-негаданно вышедшей из глубокой спячки. Просто теперь появится на улицах города еще один благородный и потому преданный действующей власти человек. К тому же не просто так преданный, а сильно задолжавший лично ему, Велесу. Ну и, конечно же, возможность лишний раз напомнить мусорам, кто в этом городе заказывает музыку, и чьей волей, прежде всего, они должны руководствоваться. «Таня!» — позвал он в хладный властик коммутатора. Ему ответило тихое сопение и взвизги Тани, напевавшей «От улыбки станет всем светлей». «Таня, бля!» — громогласно рыкнул Велес, так, что даже мембрана динамика испуганно задрожала. «А? Что? Да, Алексей Сергеевич, слушаю вас». Рассеянно откликнулась секретарша. «Титова, Семченко и Гусева ко мне, и пусть пошевелятся». «А Гусев уехал ведь, с девушкой какой-то был здесь, заявление на отпуск написал, а потом уехал. Вы сказали...» «Прости, Танечка, забыл совсем». Велес потер лоб ладонью. «Тогда Кешу, то есть Писарева сюда пригласи, а Титова с Семченко, их тоже». Велес ждал парней, кончиками пальцев поглаживая висевшую на шее под галстуком деревянную иконку, и размышлял о великом. К несчастью, на глаза попалось то желтоватое пятно на потолке. Мысли о великом сменились мыслями о кровожадном. Кеша, Тит и Щеголь явились спустя 10 минут. К этому моменту босс настолько погрузился в кровожадные мысли, что стал похож на голодного вурдалака. Парни застыли в дверях, не рискуя заговорить первыми. «Пацаны, вы сейчас едете в отделение милиции, скрутите Артамонова, потом прокуратуру, вылепляете там Ермолова и обоих сюда». «Если рыпаться шибко будут?» — спросил Кеша, считавшийся старшим после лома. «По ебалу и в машину. Как с ментами быть? Им может не понравиться, что мы ихнему шефу хавальник раскрасим. По моему личному приказу. Не устроить такое объяснение, гасить на корню. Только не валить, вырубить и все. Да не ссыте, пацаны, они рыпаться не станут. Чьи вы люди, им известно. Если только щегол какой по незнанию. Но это вряд ли. Будет сделано, шеф. Отлично. Таньке там скажите, пусть кофе чашечку принесет. Ага. Пацаны испарились. Спустя 5 минут в кабинет впорхнула Таня с подносом, на коем дымилась кофе, и сверкал белым сахар на серебряной мисочке. Таня поставила все на столик, сильно наклонившись вперед, вследствие чего внушительная ее грудь едва не выпала на поднос, а короткая сверх всяких мер приличия юбка задралась куда выше, чем позволяли упомянутые приличия. Так что, когда Таня ушла на свое рабочее место, а мэр взялся за кофе, оно совсем остыло и стало напоминать по вкусу водопроводную воду после прорыва канализации. Делать нечего. Морщится от отвращения, стал поглощать несъедобную жидкость. Заказывать новую порцию не хотелось, так как имелись некоторые подозрения, что и вторую чашечку постигнет та же участь. Впрочем, допить не успел. В кабинет ворвались 5 человек, из которых 2 возмущенно матерились. Очутившись в кабинете, материться перестали. Эта парочка мэра на работе еще ни разу не видела. В таком интересном виде. Мятые брюки и изящный галстук, скрывающий иконку. Не считая ботинок, другой одежды на мэре не было. Свободны, пацаны. Кивком он показал ребятам, что доволен, и они покинули кабинет. Судя по немного помятому виду Тита, без эксцессов не обошлось. Как бы менты на мэрию штурмом не пошли. Велес вдруг понял, что совсем забыл поздороваться. И тут же поспешил исправить эту вопиющую оплошность. «Здравствуйте, господа мусорки! Вы что себе позволяете, Алексей Сергеевич?» Возмутился внушительный господин в мятой милицейской форме и внешне напоминавший полувозрелого Борова. Второй уныло молчал, с некоторым удивлением поглядывая на голову по пояс главного городского чиновника. Оба еще помнили, как именно им объяснили в недалеком прошлом, кто теперь командует в городе. Особенно им обоим запомнился случай, когда мэра они упрятали за решетку, а на утро начались непонятные странности, связанные почему-то только с ними двумя, городским прокурором и судьей. За взятие особо опасного преступника, обманным путем проникшего на главный городской пост, им выдали жесткий нагоняй все областные начальники. По городу прокатились митинги. Народ был чрезвычайно возмущен новым проявлением милицейского беспредела. Официальная русская сторона чрезвычайно резко отозвалась о творившемся на Украине беззаконии и высоком уровне коррупции. А дача Ермолова при загадочных обстоятельствах сгорела дотла. Оба больших милиционера с огромным трудом удержались в своих креслах и едва не отправились на тот свет. Причем явное покушение на жизнь Артамонова, совершенное с помощью подрыва его служебной машины, почему-то никого не заинтересовало, как, собственно, факт покушения на жизнь должностного лица. Более того, несчастного мента обвинили в попытке совершения террористического акта. Приехавшая по этому поводу аж из Киева экспертная комиссия установила, что милицейский чин самолично заминировал машину и сам же привел в действие взрывное устройство. И вообще, в действительности он является никем иным, как Мухаммадом Алимбаевым, глубоко законспирированным агентом Аль-Каиды. Всех участников событий не покидало назойливое ощущение, что они попали в бредовый сон и никак не могут проснуться. До тех пор, пока мэр, более известный как преступный авторитет Велес, не был отпущен на свободу и не вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей городского папы, пардон, главы. «Жувало, схлопни, тело!» — вежливо улыбаясь, заявил Велес. Оба замолчали, аккуратно помещая седалище в кресло. «Итак, господа милиционеры, до меня дошли неприятные слухи о чрезвычайном росте коррупции в рядах доблестных, героических милиционеров нашего законопослушного городка. Вы ничего не слышали об этом чудовищном факте?» «Нет», — осторожно заметил Ермолов. «Это потому, что вы «Немного, самую малость, слабоумный», — радостно сообщил мэр. «А вы, мой добрый, свиноподобный товарищ, ничего не слышали?» «Я немедленно ухожу», — почти прохрюкал Артамон. «У меня много работы, и я не могу терять все свое время на всяких клоунов в галстуках». «Послушайте, чудило, вы жить хотите?» Вежливо улыбаясь, спрашивал очень хорошо воспитанный мэр. «Вы бандит и убийца», — ответил Артамонов, резко поднимаясь и направляясь к двери. «Вы запугали всех, и даже меня. Но больше я не намерен терпеть этого от какого-то...» С тихим «зззз» мимо уха милиционера что-то пролетело. С тем же звуком и контрольным треск это что-то воткнулось в дверь. Прямо под носом Артамонова теперь вибрировала ручка перо, кажется, Паркер. В дверь она ушла наполовину. «Вы не могли бы передать мне эту ручку обратно?» — услышал Артамонов, немедленно отступая от двери с широко открытыми глазами, глядя на вроде бы безобидную вещицу. Ему как-то никогда в голову не приходило, что киношные фокусы с убиением двуногих вилками, ручками и шпильками вовсе не фокусы и имеют под собой реальную основу. Главный городской милиционер, обильно потея, взялся дрожащей рукой за ручку. Дернул. «Еще раз. Вы ее пошевелите. Так должна выйти», — посоветовал вежливый мэр. «Спасибо», — сказал Велес, когда ручка была возвращена, а Артамонов смиренно уселся на прежнее место. Он никак не мог отделаться от стоящей перед глазами картины. Ручка втыкается не в дверь, а ему в затылок. У бедного милиционера вспотели даже зубы. Он бесстрашно избивал задержанных, насиловал их, если это были хорошенькие женщины. Применял иногда даже пытки электричеством. Стоически он нес тяжкое бремя власти над чужими судьбами, но в данной ситуации не было ни двух сержантов-мордоворотов за дверью, ни источающего страх задержанного. Собственно, он сам оказался сейчас в роли задержанного. Прошлый опыт живо подсказал, что примерно могут с ним сделать в такой ситуации. А еще он вспомнил о своих сослуживцах. Стало немного легче, и он даже сумел улыбнуться. Мэр не мог знать, что после недавних странных событий, связанных с попыткой его водворения за решетку, Артамонов подверг отделение кадровому разгрому. 10 чиновников были сняты с должностей, а на их место стали люди, обязанные ему, Артамонову, лично. Городской ОМОН оставался в прежнем составе, и, насколько знал Артамонов, его сотрудники вообще не становились объектом внимания мэра и тех могучих сил, что так исступленно его защищали. «Босс», — хмуро сообщил здоровяк Лом, входя в кабинет, — «мэрию мусора обложили, спецназ городской и этого пидора ставленники». «Да?» Велес в притворном удивлении сплеснул руками. «Ой, как неожиданно!» Артамонов хищно оскалился. Ермолов сжался в комок и тихо потел. Вскоре и Артамонов стал выглядеть так же. Он посмотрел на вошедшего Лома с видом победителя. И засох. У местного спецназа из оружия водились только калаши и ПМ. Организации, уже давно исключенные из списка оружия боевого, и признанные как оружие гражданское, травматическое. Лом сейчас держал в руке, опустив стволом вниз, доберман. Новейшее оружие, уже успевшее показать себя на солдатах НАТО в одной чернозадой республике. Вооруженные доберманами немытые дикари успешно отразили натиск всей военной машины НАТО. Это оружие, немного напоминавшее автомат Калашникова, являлось загадкой для всего мира и даже для Лиги наук, так как стреляла, нарушая все физические законы, скрученным в тугой узел пучком гравитационных линий. Вещь, невозможная в принципе, но удачно превращавшая в мелкий фарш 2000 натовцев и 100 единиц бронетехники в металлолом. «А это оружие запрещено законом», — безжизненным голосом рёк главный милиционер. «Да ты чё, в натуре?» — изумился мэр, грозно глянул на подчиненного. «Лом, ты знал об этом?» «Нет, босс», — также хмуро ответил Лом, ожидая ценных указаний. Не беспокойтесь, господин Артамонов. Он будет обязательно наказан строгим выговором и лишением компота на завтрак. Так, о чем мы это говорили? Красноперки, напомнил Лом. Сейчас на штурм пойдут. Ах да, Велес изобразил задумчивость. Господин Артамонов, я выжу в задумали убийство законопослушного мэра и установление диктаторского режима в нашем городе? Что? Артамонов даже подскочил в кресле. Что за бред? Учитывая создавшееся военное положение в городе, я, как представитель законной власти, наделенный судейскими полномочиями, приговариваю вас к расстрелу на месте за... за измену родине. Артамонов только ртом шлепал. Лом, убей этого невоспитанного джентльмена. Подожди, вдруг сказал мэр, отходя за спинку кресла. Белым от страха милиционером он смущенно пояснил. Боюсь, кровью забрызгает, а потом ведь и не отстираешься совсем. Лом поднял оружие, направил ствол на Артамонова. На выстрела не последовало. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, прошу вас, не надо! Взвыл милиционер, стремительно заползая под стол. Из-за размеров брюха пролезть не получалось. Ермолов сидел в кресле, безвольно свесив голову на бок. Сознание потерял от страха. Или, может, заскучал, да задремал. Этого выброси на улицу. Смотри осторожно, еще пальнут тебя мусорки наши невоспитанные. Да пару парней пригони сюда. Пусть в приемной ждут. Велес подошел к необъятной заднице Артамонова, торчавшей из-под стола. Не сильно пнул. Милиционер взвизгнул и полез под стол уже быстрее. Едва не свернул несчастную мебель. Господин Артамонов, не изволите вернуться в креслице? Милиционер прекратил визжать и пыхтя вылез из своего укрытия. Осторожно осмотрелся. Сел на свое место, сложив руки на коленях и нервно кусая губы. Где Ермолов? Пискляво спросил бедняга. Сожалею. Велес скорбно опустил голову и нахмурился. Господин Ермолов покинул нас. А-а-а! Завыл Артамонов и предпринял попытку снова залезть под стол. Рука мэра легла на пухлое плечо и жестко придавила милиционера к креслу. Прекратите истерику. Он покинул этот кабинет и отправился к вашим людям. Велес сел прямо на стол напротив обильно потеющего и бледного милиционера. Я пригласил вас сюда, чтобы указать вам на некоторые неблаговидные ваши поступки. Я случайно, правда, заявил Артамонов. Я ведь не хотел, я ведь его не сильно-то бил. Случайно, правда, случайно выжил. Я не знал, что этот парнишка из ваших людей. Я ведь правда не знал, хлипковатки он оказался, вот и помер. Но я ведь не хотел, правда не хотел. Пощадите, пожалуйста. Стоп, Велес поморщился. На щегла, которого ты от скуки запинал, мне как-то похую. Ты, сявка красноперая, забыл, кто в доме хозяин. А вот это уже плохо. Ап! Вроде бы вопросительно шлепнул губами главный милиционер. Девку, три щегла на днях трахнули. В курсе кто? Да. Тогда почему они не в тюрьме? Удивленно вскинул бровью Велес. Материал по делу собрать пока не успели. Да, если завтра ко мне не придет благодарный родственник девушки благодарить за изловленных отморозков, я тебя так разберу, что уже нереально собрать будет. Усвоил? Да-да-да, но один из них... Милиционер трясся, как в ознобе. Велес, кривясь от отвращения, положил ладонь на жирную грудь мента. Тот сильно дернулся и стал синеть лицом. Плавными движениями мэр стал массировать грудную клетку милиционера. Синева стала потихоньку отступать, а дрожь прекратилась. «Черт, да чего ты жирный, мать твою!» — пробурчал мэр, пытаясь не сбиться с ритма. А то каким макаром можно было вместо предотвращения инфаркта, наоборот, его вызвать? «Один из них мой родственник, господин мэр». Кажется, Артамонов даже не замечал массажа своего дряхлого сердца. «О, я смотрю, ты уже излечился от грубости и глупости. Поразительно, как много может сделать всего один вежливый и добрый разговор. Не правда ли?» Велес прекратил массаж брезгливо вытер ладонь о начальственный китель и улыбнулся товарищу-милиционеру. «Мой племянник, я...» «Меня попросили посодействовать в правосудии. Скажи спасибо, что не попросили о справедливости, иначе все три недоноска уже бы плавали в реке, кверху жопой. Они будут арестованы и преданы суду», — безжизненным голосом ответил Артамон. «Отлично. И запомни, ветошь, если я сказал однажды работать по совести, это значит выполнять свою работу, а не срать на нее. Мелкие грешки оставь себе, а сырье, то есть граждан, обижать прекрати. Усек? Да. Вали подсюда, пока не завалил. Слушаюсь, господин мэр». Милиционер исчез и вскоре уже был на улице. А мэр задумчиво прислушивался к непонятной тишине, царящей вокруг. А предполагалось, что тишину вот-вот начнут рвать неприлично громкие хлопки и треск автоматных очередей. Но за все время разговора он так и не услышал ожидаемых звуков. Не было их и сейчас. Он предполагал, что менты все же отважатся на штурм и последует предупредительный выстрел добермана, после чего штурм стихнет до возвращения Артамонова. Доберман стрелял бесшумно, но его заряд, соприкасаясь с плотной материей, производил оглушительный грохот. Выходит, менты все же не растеряли последние мозги и не пошли на приступ мэрии. Как оказалось, причина была вовсе не в неожиданно проснувшемся интеллекте господ в милицейской форме. Причина оказалась весьма неожиданной. «Босс, вам это надо видеть», — ошалело глядя на мэра, произнес Лом, вваливаясь в кабинет уже без оружия. «Что там? Лучше сами посмотрите. Скажу, психом обзовете. Все равно не поверите». Как был в брюках и в галстуке на голую грудь, Велес двинулся вместе с Ломом входным в дверям, как положено любой уважающей себя провинциальной украинской мэрии, выполненным в виде створок ворот Древнего Киева. Конечно, они были всего лишь трехметровой высоты, отделаны бедненько обычной позолотой и открывались посредством механизмов. Обычно они были раскрыты настежь с 8 утра до 2 дня. Сейчас не было и часу, и двери были открыты. Шестеро охранников блокировали проход, вооружившись обыкновенными пистолетами в наплечных кобурах. Все шестеро пребывали в легком шоке. Ошалелыми взглядами они изучали широкую улицу, уходящую вниз на главную городскую. Велес протиснулся меж широких плеч охранников и посмотрел на эту улицу. Она была плотно перекрыта спецназом в брониках, которые хорошо спасали от пуль, но были совершенно бесполезны против оружия на вроде добермана или зари. Тут же бродили местные менты в форме. Все эти подозрительные граждане уже грузились по машинам. А лестницу и часть улицы заполонила толпа, столь пестрая, что рябила в глазах. Толпа быстро росла. Люди, проходившие мимо, спрашивали, что происходит, и, получив ответ, тут же присоединялись к толпе. Малолетки, молодежь покрупнее, старики, пожилые люди, хорошо одетые и не слишком. Все они собирались в плотную толпу и злобно смотрели на милиционеров. Некоторые грозили кулаками. Кто-то громко вопил о милицейском беспределе и произволе. Несколько молодых горожан призывали закидать милицию тухлыми яйцами. Пара наголо бритых мужиков в ответ предлагали ментам яйца сначала оторвать, а уже потом их закидать чем-нибудь. «Пацаны, вы видите то же, что и я?» — негромко спросил Велес. «Ага, босс, у нас, бля, массовые галлюцинации», — подбодрил его Сега. В этот момент господина мэра заметила общественность. «Алексей Сергеевич!» — воскликнула одна пожилая дама, удивленно взираясь на своеобразный наряд Велеса, с осуждением взираясь. «Леди, прошу прощения за столь распущенный вид. Мой пиджак был порван в ходе небольшого столкновения с господами Артамоновым и Ермоловым». «Алексей Сергеевич!» — эти слова были сказаны парой молоденьких девиц, также повернувшихся к мэру. Они произнесли его имя, с чувственным придыханием и смотрели с восхищением. Мэр обладал не только волевым мужественным лицом, но также и большим количеством упругих рельефных мышц и стальным прессом. Привычный жирок на телесах чиновников всех мастей в фигуре нынешнего мэра отсутствовал начисто. «А что случилось?» – спросил еще один пролетарий. К этому моменту почти вся толпа уже повернулась к главе города. «Эти невоспитанные люди в милицейской форме пытались арестовать меня, потому что я потребовал от них немедленно разобраться со случаем группового изнасилования», — со скорбной миной на лице поведал Верес. По толпе тут же прокатилась звуковая волна. Состояла она в основном из гневных матерных звуков. «Беспредел! Ужас! Как они могут?» — неслось со всех сторон. С минуту еще милицию утюжили, обвиняя во всех смертных грехах. Вскоре в обличительных выкриках наметился резкий спад слов матерных, и появилась тенденция к образованию стихийного митинга против всяческих милиционеров. Бритые парни, кажется, одного из них звали Утюг, начали призывать народ провести над Ермоловым суд Линча. Кажется, их начали поддерживать. «Менты козлы», — глухо, но громко произнес Лом, и народ почему-то сразу затих. «Дорогие друзья», — улыбаясь улыбкой голливудских актеров, воззвал Велес к народу. Даже руки поднял в жесте приветствия. «Я поражен и польщен вашей поддержкой. Я официально заявляю, что завтра с утра на городской площади у кинотеатра «Витязь» состоится скромненький фуршет на 10 тысяч желающих. Приглашаю всех, кому хочется закусить и выпить на халяву». Послышался смех, а затем последовали бурные продолжительные овации. Уже в холле Лом обратился к боссу. «Босс, мы же к утру такую поляну хуй накроем!» «Девочек подключи!» — он кивком указал на 10 пар восхищенных глаз, прикованных к его фигуре. Девочки всем отрядом рабочие места покинули и теперь, сбившись стайкой, смотрели на господина мэра. «Да, предупреди всех, что завтра у всех выходной, с обязательным присутствием на площади. Пацанов с выходных выгоняй туда же. Нехрен яйца парить. Пусть обеспечивают мою безопасность. И займись этим фуршетом. Подключай любые городские службы от моего имени. В баксах не стесняйся. Вот, возьми». Он сунул ему кредитную карточку, вынутую из кармана брюк. «Можешь спустить все и взять кредит в местном банке, но чтобы завтра все было готово. Избирателей кинуть я не имею права, ибо они сегодня едва не покусали мусорков. Короче, действуй, братан». Лом взял карточку с тяжким вздохом и, отдав указания охранников, прихватив с собой Сёгу, покинул мэрию. А на следующее утро город наполнили огромные толпы пьяных горожан, поминавших добрым словом мэра и с ненавистью отзывавшихся о милиции. Кстати, отделение милиции и прокуратуры отцепили спецназом и отрядом солдат, неизвестно как, вытянутым с кордона. Отцепили так, на всякий случай. Не зря, кстати. Народ почему-то не любил милицию. Вот совсем не любил. Жуть просто. Сам праздник прошел просто отлично. Правда, празднующих, охочих до халявы граждан оказалось гораздо больше запланированного максимума. Но народ-то русский, хоть и вопящий гордо о своей хохлядской природе, а на украинском ведь почти никто и не говорит. Впрочем, возможно, потому что всем было хорошо известно, что мэр их на украинском сам не говорит. И более того, за 2 года на посту не удосужился выучить ни одного слова на этом языке. Зато однажды сломал нос какому-то депутату прямо на улице, на глазах у граждан, когда депутат на вежливую просьбу мэра говорить по-русски ответил матом на украинском. Такое отношение к языку местных обитателей возмутило, но удовольствие, полученное от зрелища вида чиновника, пускающего носом кровавые пузыри, слегка перекрыло негатив. Какая разница, говорили люди, на каком языке говорит этот сумасшедший москаль, если он горой стоит за нас? Конечно, не все так к этому отнеслись, но большинство. И как всякий русский, этот народ, собственно, Чернобыль-145 более чем наполовину состоял как раз из тех, кто украинский либо не знал вовсе, либо смутно понимал, очень любил две вещи: халяву и бухать. Так что перепилось все мужское население, неравнодушное к этому делу, и частично женское. Городские магазины в тот день сумели продать почти все свое спиртное. Совсем все продать не получилось только потому, что народ по-прежнему упорно гнал самогон, несмотря на бесконечное многообразие магазинного спиртного, а кое-где попадалась еще и дешевая паленая водка. А утром многие опоздали на работу. В частности, мэр на работу вообще не пошел. Он на ней ночевал. Как истинный трудяга, обожающий свою работу, ночевал прямо в кабинете, на полу, свернувшись клубочком. Проснувшись где-то к обеду, он долго не мог врубиться, почему собратья по камере вдруг куда-то пропали. И еще никак не мог въехать, почему камера заделана красным деревом, а вместо привычных шконок столы и стулья. Захотелось курить. Пошарив по карманам, сигарет он не нашел, зато обнаружил презерватив и кружевные женские трусики. Красивые. Кажется, я такое не ношу. Не совсем уверенно пробормотал мэр и понял, что совсем ведь не выспался. Вот по этому поводу снова и вырубился. Уже к вечеру он очнулся полностью и, похмелившись водочкой, нежданно понял, что работать ему сегодня в лом. Потом припомнил, что сегодня суббота и, по идее, у всех выходной. А в мэрии, кроме охраны, никого и нет. Вспомнив про охрану, Велес обнаружил, что жуть как хочется по лесу походить, грибов пособирать. Желание было глупое, спонтанное, особенно если учесть, что сейчас весна только началась, и грибов нема. Велес все же решил побродить по лесу с Лукошком. Свизнув охрану, приодевшись, он велел подогнать под двери мэрии машину. «Едем по грибы», — объявил жутко довольный мэр двум своим охранникам, коих решил взять с собой, чтобы тоже развеялись немного. Им-то вчера пьянствовать было запрещено. За порядком приглядывали. «Кеша, Ляп, вы со мной». «Шеф, сейчас же весна, грибов», — заикнулся было Ляп, занявший место водителя, но Кеша тут же ткнул его локтем, намекая, что босс сегодня опять немного не в себе, и лучше ему заткнуться от греха подальше. Сам Кеша напомнил боссу о другом, немаловажном моменте. «Босс, переодеться надо бы». «Нахрена?» — искренне удивился Велес, потягивающий пиво на заднем сиденье джипа. «Ну, лес все-таки», — смущенно пояснил Кеша эту очевидную вещь. «Пиджак порвется». «Да? Ты думаешь?» — Велес задумчиво глянул вниз. Мир вокруг поплыл, он еще пивка хлебнул. «Так мы же просто побродим, воздухом подышим и все. Ляп, ехай уже». Так и поехали, в пиджаках, брюках, лакированных туфлях и красивых белых рубахах. В лес, грибы собирать. Пока приехали, километров 10 от города в противоположную сторону от кордона. Велес наклюкался порядком, и его немного отпустило. Он даже сумел сообразить, что было полным идиотизмом ловиться сейчас в лес по грибы. Хотел было сказать Ляпу поворачивать, но тут на очередной ухабе проселка через открытое окно пахнуло свежим, даже немного морозным воздухом леса. Этот ветер сдул мысли о возвращении и почти весь хмель. Велес перестал пить и открыл окно пошире. Они ехали, а он как-то тоскливо смотрел на проносящиеся мимо деревья, только-только одевшие свои зеленые одежды из листвы. Он как-то и забыл, как давно он ездил просто в лес. Просто так, для души. «Остановись здесь», — сказал Велес, когда за деревьями уже не было ничего видно, кроме самих деревьев. Тут было так красиво. Машина остановилась, и Велес вышел наружу. Тут же ботинки утонули в мягкой прелой, по случаю недавно сошедшего снега, земле. Острые сухие веточки тут же воткнулись в кожу туфлей и поцарапали ее, безнадежно порча дорогую обувь. Но разве ж это важно? Что эти туфли значат? Да ничего, они просто вещь. Велес глубоко вдохнул, и свежий воздух, пропитанный запахами леса, наполнил его легкие. Кроны берез, тополей, даже одного кедра. И тихо как-то, даже лениво пошумев, чуть наклонилась в его сторону, будто здороваясь. Велес радостно улыбнулся им и закашлялся, повернулся. Кеша стоял рядом и курил сигарету, задумчиво глядя на это великолепие, это чудо природы, лес в своем бесподобном зеленом наряде. «А, босс, за что?» — вскрикнул Кеша, получив подзатыльник и от неожиданности выплюнув сигарету. «Что ты делаешь, балбес?» — рыкнул босс, указывая широким жестом руки на окружающие их деревья. «Посмотри вокруг, просто смотри и дыши. Тут такая красота, не погони ее вонючим дымом. И вообще...» Кеша промолчал. Странно беспокойно скосил глаза на босса. Закурить снова не рискнул. Велес пушку с собой не взял, но ему она и нахрен не нужна. Вполне может вооруженного до зубов быка голыми руками под фарш разделать. Видали мы такое, так что нам оно не надо. Лучше потерпим без курева немного, чем лечь в этом унылом сером лесу хладным трупом от рук этого высокопоставленного пацана. Велес бродил по лесу почти час. Стало темнеть. Солнце еще не ушло за горизонт, пока даже не думало об этом. Но тут, под тенью леса, казалось, будто оно вот-вот с небосклона исчезнет. Пора было собираться обратно. Грибы. Что за идиотская затея? Велес припомнил, зачем сюда сначала собирался, даже расхохотался своему недавнему гону. Впрочем, он Велес. Босс организации, к тому же имеющий официальную высокую должность. У него есть полное право иногда гнать и чудить. Заслужил потом и кровью. Иногда кровью своей. Велес двинулся к машине. Удивительно, но похмелье, как и хмель от уже выпитого, исчезали без следа. Целительная сила природы. И не скажешь, что тут в 13 с лихом километрах область чрезвычайно активного аномального пространства, известная как зона. Вскоре он пришел к джипу и обнаружил странно беспокойно косящихся на него пацанов. Оба машину зачем-то покинули. Скоро стало ясно зачем. Вокруг них ощутимо пахло сигаретным дымом. Велес просто грустно вздохнул. Нет, никогда не понять этим несчастным всего чуда, что являет собой обыкновенный лес, простой и незамутненный всяким мусором, что исторгает из себя человеческая цивилизация. Лес вечен. Со временем он сжует мусор и саму цивилизацию и останется так же стоять. Но цивилизации уже не будет, только лес. Велес чувствовал его, может, даже в какой-то степени понимал его. Именно в этот момент, когда Кеша с Ляпом облегченно вздохнули, сообразив, что за курение в неположенном месте босс на них не злится, Велес решил, что если когда-нибудь отойдет от дел, то обязательно построит себе дом, где-нибудь в лесу, подальше от шумных и беспокойных людей, подальше от этих муравейников, что с такой помпой люди гордо называют городами, считая их истинной опорой и мощью цивилизации. «Поехали, пацаны», — сказал Велес, усаживаясь в машину. Пацаны отчего-то не спешили забраться в машину вслед за ними. Застыли, как изваяние на улице. Велес нахмурился, заподозрив, что курили эти два болтуса вовсе не табак, и вот сейчас вот их накрыло. Это что же, ему машину придется лично вести, что ли? Безобразие. Он покинул авто и намеренно громко хлопнул дверью. Ноль реакций. Смотрят в лес стеклянными от кайфа глазами. Кеша вот зачем-то пояс теребит негнущимися пальцами. И на лбу пот выступил. От кайфа у них глаза стеклянные. Может, от страха? Велес посмотрел туда же, куда глядели его спутники. Смотрели они в ту сторону, откуда пришел он сам. Сначала ничего необычного он не увидел. Потом разглядел нечто белое, мелькающее среди древесных стволов. Велесу показалось, что это женщина в свадебном платье. Естественно, показалось. Откуда здесь, в лесу, так одетая женщина? Спустя несколько секунд нечто вылезло на открытое место. Деревьев тут уже не было, до проселка и машины на нем, остававшейся метров 5-6. Нечто остановилось. И Велес понял, что нет, не показалось. Это и правда была женщина. Даже девушка. Молодая. Раньше, наверное. Симпатичная. В шикарном белом свадебном платье. И фате. Пустой, отстраненный взгляд. Бледная. Платье испачкано в земле. Пальцы на руках ободраны, ногти сломаны и кровоточат. Бедняга с трудом держалась на ногах. Покачивалась из стороны в сторону, будто оступилась, и никак не могла обрести устойчивое равновесие. Платье кое-где порвано. Велес даже побагровел, начиная понимать, что, возможно, несчастную девушку били и пытали. Насиловали это точно. Платье смято и местами порвано. Какая же гнида могла изнасиловать и бросить в лесу девушку в день ее свадьбы? Впрочем, может и не в день свадьбы, а просто примерила она это платьице. Или с репетицией свадьбы возвращалась. Сейчас молодежь любит такие глупости. Репетиции свадеб. Велес скрипнул зубами. Прошипел. Падлы. И припомнив прошлогоднюю историю, тоже в лесу, но в другой точке, поразился, почему его так злит именно данная ситуация. Тогда они тоже в лес ездили. Правда, не за грибами, а пострелять. Из нового аномального оружия. И к ним также вышла жутко избитая девочка, лет 18. Так тогда они почти никаких эмоций не испытывали. Увезли девчонку в больницу. Ментов снарядили разобраться с этой историей и все. К вечеру уже забыл. А тут прям все кипит. Наверное, это потому, что девушка в свадебном платье. А он сам с похмела. Расслабиться, нельзя ему расслабиться. Это вот Кеша, рядовой бык, может себе такое позволить, а он нет. «Не рассыпайтесь, пацаны», — сказал Велес своим людям и обратился к девушке. «Леди, простите, не бойтесь, мы вас не обидим. Успокойтесь, все уже кончилось». Девушка, до того бестолково вертевшая головой из стороны в сторону, повернула ее на голос. Пустые, какие-то отмороженные глаза уставились на Велеса. Жалость в его душе колыхнулась с новой силой. С некоторым беспокойством он ощутил, что где-то, очень глубоко, радостно шевелится совесть, решившая, видимо, что пришло время ей вернуться и начать грызть тонкий душевный мир своего хозяина. Нехорошо это. Как спала, так пусть там и спит. В его работе совесть советчик, который способен очень быстро довести до гробовой доски. Девушка застонала, очень жалостливо, и шагнула неуверенно к Велесу. «Иди, иди, все нормально», — он толкнул Кешу. «Помогите ей, бараны!» Кеша вместо этого стал каким-то остервенением драть свой ремень, что-то там ища, видимо. Глаз он от девушки не отрывал и потел все сильнее. «Уроды», — сказал Велес и шагнул к девушке, намереваясь сопроводить ее в машину. В этот миг Кеша оставил свой пояс в покое и, схватив босса за плечи, силой рванул его назад и толкнул к машине. Велес ударился спиной и тихо офигел от такой неприкрытой наглости заместителя начальника службы безопасности. «Совсем охерел!» — рыкнул он Кешу, у которого глаза почему-то сильно выпучились. «Б-б-б-босс!» — заговорил Кеша. Губы у него мелко дрожали. «Это Лиза Корченко, она на прошлой неделе от рака умерла. Я на похоронах был, она замуж не вышла, родители ее в платье свадебном хоронили». Рак, да. Ахиллесова пята Чернобыля 145. Смертность от рака здесь очень высокая. Велес даже не сразу въехал в сказанное Кешей. Девушка, по словам Кеши, недавно умершая, сейчас медленно шла к ним, и, кажется, с каждым шагом шла все быстрее. А спустя мгновение она прыгнула вперед, хищно оскалив желтые зубы, и Велес увидел там, в ее открытом рте, язык. Нормальный такой, как у всех. Обычный язык, только сиреневый очень. Тело сработало быстрее мысли. Кеша со страху забыл, что пистолет он в машине перекинул в наплечную кобуру, потому как, будучи за поясом, ствол упирался в одно место и сильно на него давил. Сейчас Велес выхватил пушку из кобуры Кеши и выстрелил навскидку. пуля попала покойной невесте прямо в лоб. Ударная сила опрокинула ее навзничь, голые ноги подлетели довольно высоко. Голые, синие, сетью сиреневых вен. Определенно девушка была мертва уже несколько дней. «Охуеть!» — заикаясь, сказал Ляп, трясясь сразу всей своей нескладной фигурой. «Верно подметил», — сказал чуточку бледный Велес. «Бля, прям в кино попали, мертвая невеста. Смотрели?» Оба кивнули головами. «Вон что их так с катушек сорвало. Бесстрашные пацаны, наверное, над тем кошмарным фильмом даже хохотали. Только вряд ли они предполагали, что он может стать реальностью. Откуда здесь зомби? В 30 километрах от зоны». Вопрос не остался без ответа. И ответ был до тупости простым. «С кладбища», — сказал Кеша, уже не заикаясь. «Хм», — заметил Велес, но чем возразить не нашелся. «Постойте, если одна с кладбища...» Дальше говорить и не требовалось. Ляб беспокойно огляделся. «Раз есть один труп оживший, почему бы не проснуться всему кладбищу?» Велес, как и его друзья, тут же пропотел. Местное телевидение недавно передавало информацию о количестве умерших в городе за последнюю неделю. Почти 100 человек. Если они сейчас все в лесу... «Валим отсюда, пацаны», — сказал им босс, и они совсем не против были свалить. Когда машина уже уезжала от этого нехорошего места, Велес смотрел в заднее стекло. Невеста с простреленной головой уже не лежала на земле. Она медленно поднималась. В затылке дыра с апельсин размером. А ей пофиг. Встает потихоньку. «Кеша, завтра всех пацанов с выходных поднимай», — холодно приказал Велес, когда машина вышла на трассу и понеслась к городу на скорости 100 с лихом км. «Возьмем что потяжелее и почистим местность». «Босс, а может не надо, а?» — простонали с передних сидений оба сразу. «Надо, а то как я за грибами по осени поеду?» «Не, пацаны, эту погонь из лесу убрать нужно. И на кладбище заглянем». 2 дня лес прочесывали. Невесту это отловили и разнесли в мелкую крошку парой выстрелов из зари. Удалось найти еще 2 зомби. Их отправили туда же, куда и невесту. Кладбище прочесали. Нашли 3 изнутри раскопанных могилы. Обнаружили 1, откопанную не до конца. «И смешно, и горько, блин», — сказал Велес, и Лом с Нарком, стоявший по бокам от него, молча кивнули. «Здорово, дед. Куда собрался?» Дед, по пояс торчавший из своей могилы, ответил злобным шипением и шикарным оскалом желтых зубов. Странно смотревшихся зубов. Будто недавно отросли. «Бред, конечно. Просто крепкий был дед. Все зубы сохранил до самой смерти. Дед этот еще и руками потянулся к ним». Твидовый пиджачок треснул у плеча. Колода орденов на левой стороне груди звякнула. Странно. Вот всегда Велесу казалось, что ордена на этих гордых стариках, бывших вояках, звенят очень гордо и будто зовут своим звоном на войну, на битву с врагом. А вот сейчас показался этот звон зловещим голосом смерти, будто через пустую оболочку мертвеца она предупреждала их, что все равно они все когда-нибудь умрут. Не сейчас, так потом она все равно возьмет свою законную добычу, их жизни. Выстрел зари размел мертвеца в куски. Могилу раскопали и зарыли там все запчасти трупа. Был обнаружен ими еще один зомби. В сторожке лежал. Ему ноги отгрызли по самый пояс. Он не смог сам покинуть свой домик. Фомич, раньше его так звали, смотритель местный. Ему отстрелили голову и закопали в компании с останками старика. С тех пор на кладбище появился новый смотритель. Даже сразу 2. 2 мрачные личности, с огромным уважением относившиеся к штанге, и 2 их сменщика из того же типа людей. Сторожка превратилась в укрепленный дот. Внешне все то же самое. Но если бы кому пришло в голову отколупнуть обивку, внутри очень удивились бы, увидев металлические пластины. И, конечно, совсем удивились бы, увидев, что хранится в морозильнике маленького холодильника сторожей. Пистолет «Заря» в рабочий инструмент работников кладбища обычно не входил. Вынужденная мера. Впрочем, со временем никак себя не проявляла. Мертвецы больше на кладбище не оживали. До самой осени.